Мы видели, как времени рука срывает все, во что рядится время, как сносят башню гордую века и рушит медь тысячелетий бремя, как пять за пятью прибрежных стран захватывает землю зыбь морская, меж тем, как суша грабит океан, расход приходом мощным покрывая, как пробегает дней круговорот, и королевства близятся к распаду. Все говорит о том, что час пробьет, и время унесет мою отраду. А это смерть, печален мой удел, каким я хрупким счастьем овладел. Уильям Шекспир, сонет 64, перевод Маршака. Часть первая. Самый ужасный сон на свете. Дорога к смерти – путь долгий, полный бед и несчастий. С каждым шагом сердце все больше трепещет от ужаса, кости ноют, разум противится. А что в конце? Замки из песка рушатся один за другим, и сколько ни закрывай глаза, не отгородится ни от зоны бедствий, ни от совершенных в ней преступлений. Кэтрин Энн Портер. Бледный конь, бледный всадник. 5.1. До вируса. 1. Прежде чем стать девочкой ниоткуда, приблудшей, первой и последней, прожившей тысячу лет, она была обычной малышкой из Айовы по имени Эмми Харпер Белафонте. Джанет Белафонте родила дочь в 19, назвала в честь своей матери, которую потеряла в раннем детстве, а второе имя, Харпер, дала в честь Харпер Ли, автора «Убить пересмешника», любимой, а если честно, единственной книги, прочитанной в школьные годы. Джанет подумывала назвать малышку Скаут в честь главной героини книги, потому что хотела видеть ее похожей на Скаут, сообразительной, настойчивой и веселой, какой сама стать не сумела. Однако Скаут – имя для мальчика, и Джанет не желала создавать дочке проблему на всю жизнь. Отцом Эми стал мужчина, однажды появившийся в закусочной, где Джанет с 16 лет работала официанткой. Закусочную, которая ничем не отличалась от обычной забегаловки, все называли «коробкой», потому что она напоминала огромную коробку из-под обуви, брошенную у проселочной дороги. За коробкой простирались бескрайние поля, на которых росли фасоль и кукуруза. Единственным признаком цивилизации в тех краях была автомойка с самообслуживанием. Бросаешь монетку в автомат и моешь машину сам. Тот мужчина, Билл Рейнольдс, занимался продажей комбайнов, жаток и прочей сельхозтехники, так что говорить умел складно. Красотой Джанет, ее черными как смоль волосами, карими глазами и тонкими запястьями, он восторгался при каждом удобном случае. И когда она наливала ему кофе, и потом еще много-много раз. Восторгался с неподдельной искренностью, а не бубнил, как мальчишки из школы. Этим бы лишь поскорее своего добиться. Ездил он на большой машине, новеньком Понтиаке, со светящимся точь-в-точь, как на космическом корабле, приборным щитком и кожаными сиденьями цвета густых сливок. Такого мужчину Джанет могла полюбить по-настоящему. Увы. Билл провел в городе лишь пару дней. Его ждали дела. Когда Джанет рассказала отцу о маленьком происшествии, тот собрался разыскать Билла и призвать к ответу. Однако Джанет умолчала о том, что в далеком Линкольне, штат Небраска, у Билла Рейнольдса была семья. Он даже показал Джанет фотографии детей, которые хранил в бумажнике. Бобби и Билли, мальчишки в бейсбольной форме. В общем, сколько бы отец ни расспрашивал о том, кто ее опозорил, Джанет упорно отмалчивалась, даже имени не назвала. Если честно, из-за случившегося она особо не расстраивалась. Беременность до самого конца переносила легко, а родила быстро, хоть и помучилась. А уж появление маленькой Эми Джанет не расстроила совершенно. В знак прощения отец превратил бывшую комнату брата Джанет в детскую, принес с чердака старую кроватку, а перед самыми родами свозил дочь в Walmart купить все необходимое – ползунки, распашонки, ваночку и даже детский мобиль. Он где-то вычитал, мол, малышам нужны штуковины вроде мобилей, чтобы мозги скорее включились и заработали как следует. С самого начала беременности Джанет думала о ребенке как о ней, потому что в глубине души мечтала о девочке, но понимала, Признаваться в этом нельзя никому, даже себе самой. Когда делали УЗИ в клинике Cedar Falls, Джанет спросила доктора, приятную женщину в форме, которая водила пластмассовым наконечником по ее животу, какого пола ребенок. Доктор засмеялась, взглянула на монитор, где отображался мирно спящий в чреве малыш, и сказала: «Милая, он не выдает себя. Наверное, скромничает. Иногда пол четко определяется, иногда нет. У тебя второй случай». В общем, пол ребенка Джанет не выяснила, но расстраиваться опять-таки не стала. Потом они с отцом вынесли из детской остатки вещей брата, вымпелы и постеры с бейсболистом Хосе Кансека, девушками Будвайзера и группой Киллер Пикник, и, посмотрев на обшарпанные стены, покрасили их в цвет хамелеон с переливами голубого и розового. Отличный вариант, подойдет и мальчику, и девочке. Отец наклеил под потолком обойный бордюр с плещущимися в луже утками и вычистил старое кресло-качалку, некогда купленное на гараж-сейле, чтобы после родов Джанет могла посидеть в нем с младенцем. Ребенок родился летом. Девочка, как и мечтала Джанет. Она назвала дочь Эми Харпер Белафонте. Не Рейнольдс ведь. Зачем нужна фамилия мужчины, которого она больше не увидит? После рождения малышки видеть Билла не хотелось, да и разве Рейнольдс сравнится с Белафонте? Белафонте значит прекрасный родник, а для Джанет на всем свете не было ребенка красивее Эмми. Она кормила, укачивала дочку, меняла памперсы. Заслышав плач, стремглав неслась к ней среди ночи, забыв, что устала после смены в коробке. «Я здесь, я рядом», – ворковала она, взяв на руки плачущую малышку. «Только позови, мигом прибегу». «Так у нас с тобой будет всегда, моя маленькая Эми Харпер Белафонте». Джанет прижимала дочку к груди и баюкала, пока сквозь шторы не пробивались первые солнечные лучи и не начинали петь птицы. Когда Эми исполнилось 3, Джанет осталась без отца. Он умер не то от инфаркта, не то от инсульта. Проверить и уточнить никто не удосужился. Приступ случился зимним утром, когда отец брел к грузовику, чтобы поехать на элеватор. Он успел поставить кружку с кофе на крыло автомобиля, ни капли не пролил и упал замертво. Джанет по-прежнему работала в коробке, но денег не хватало даже на то, чтобы прокормить себя и Эми. А брат, служивший где-то во флоте, на письма не отвечал. Бог создал Айову, чтобы люди уезжали и никогда не возвращались, любил повторять он. Как жить дальше, Джанет не представляла. Однажды в коробке появился мужчина. Билл Рейнольдс с собственной персоной. Он изменился и явно не в лучшую сторону. Билл Рейнольдс, которого помнила Джанет. К чему лукавить, порой она его вспоминала, хотя в основном разные мелочи, вроде того, как при разговоре он откидывал назад рыжеватые волосы, как дул на кофе, даже на остывший. Источал теплое сияние, притягивающее не хуже магнита. Так светится при надламывании неоновые палочки. Сейчас это сияние исчезло. Билл заметно постарел и похудел. Небритый, непричесанный, сальные волосы торчат в разные стороны. Одет не в отглаженную рубашку пола, как 4 года назад, а в обычную рабочую рубаху, вроде той, что носил отец Джанет. Рубаха не заправлена, под мышками пятна. Казалось, он спал на улице или в машине. Прямо у двери Рейнольдс перехватил взгляд Джанет, и она прошла за ним в кабинку в глубине зала. «Что ты здесь делаешь?» – спросила Джанет. «Я ее бросил», – ответил Билл, и Джанет почувствовала запах пива, пота и грязной одежды. «Сел в машину и уехал. Я свободный человек, Джанет. Я бросил жену». «И ты ехал из Небраски, чтобы мне об этом сообщить?» «Я думал о тебе». Билл откашлялся. «Много думал. Я думал о нас». «А нас? Нас не существует. Нельзя же просто так валиваться и с порога заявлять, что думал о нас». «Мне можно». Билл расправил плечи. «Можно, и я заявляю». «Не видишь, я занята. Просто так с тобой болтать не могу. Ты должен сделать заказ». «Хорошо», кивнул Рейнольдс, глядя не на меню, а на Джанет. «Тогда мне чизбургер. Колу и чизбургер». Дженнет записывала заказ, но слова расплывались, и она поняла. Из глаз текут слезы. Когда она в последний раз высыпалась? Месяц? Год назад? С хроническим переутомлением Дженнет боролась из последних сил, но всему есть предел. Порой ей хотелось что-то изменить. Постричься, получить аттестат, открыть магазинчик, перебраться в настоящий город вроде Чикаго или Де-Мойна, снять квартиру, завести друзей. Перед мысленным взором Дженнет то и дело возникала картинка. Она в ресторане. Нет, в кофейне, но очень хорошей. На улице осенняя сырость и холод. Она уютно устроилась за столиком у окна и читает книгу. На столе чашка с горячим чаем. Вот она отрывается от чтения и смотрит в окно. На людей в теплых пальто и шляпах. На собственное отражение. Но сейчас тот образ казался далеким и чужим, картинкой из нереальной жизни. Реальностью была Эми, которая в дрянном детском саду подхватывала то простуду, то кишечную инфекцию, и отец, умерший в одночасье, раз и нет человека. А тут еще Билл Рейнольдс сидит перед ней, точно отсутствовал не 4 года, а секунду. «Зачем ты так со мной?» Рейнольдс долго смотрел в глаза Дженнет, а потом коснулся ее руки. «Давай встретимся после твоей смены. Пожалуйста». В итоге Билл поселился у них с Эми. Дженнет не помнила, сама ли его пригласила или просто так вышла. В любом случае, она вскоре об этом пожалела. По сути, что представлял собой Билл Рейнольдс? Он бросил жену и сыновей, Бобби и Билли в бейсбольной форме и дом в Небраске. Понтиак исчез вместе с работой. «При нынешнем состоянии экономики покупатели вымерли», – жаловался Рейнольдс, а потом хвастал, что у него есть план, который, похоже, заключался в круглосуточном безделье и нежелании убирать за собой посуду. И это при том, что Дженнет по-прежнему вкалывала в коробке. Месяца через 3 пьяный Билл впервые ее ударил. Он тотчас разрыдался, снова и снова твердя, что этого больше не повторится. Рухнул на колени и причитал, словно это Дженнет его обидела. Она, мол, должна понять, как ему сложно, как непросто пережить перемены. Это выше человеческих сил. Он любит ее, сожалеет о случившемся и клянется, что больше никогда, никогда пальцем не тронет ни ее, ни Эми. В полном замешательстве Дженнет сама начала извиняться. В первый раз Рейнольдс ударил ее из-за денег. Потом наступила зима, денег на счету Дженнет не хватило на мазут, и он ударил ее снова. «Мать твою, неужели не видишь, что я в полном дерьме?» Удар оказался настолько сильным, что Дженнет потеряла равновесие и растянулась на полу кухни. Поразительно, но в тот момент она поняла, что пол весь в пятнах, а у основания шкафчиков скопились плотные комки пыли. Часть разума ужасалась запущенности кухни, а часть рассуждала. «Дженнет, у тебя же мысли путаются. Похоже, Билл вышиб тебе последние мозги, поэтому в такой момент ты думаешь о пыли». Со звуками тоже творилось странное. Эми смотрела телевизор на 2-м этаже, а Дженнет, казалось, песенка лилового динозавра Барни раздается у нее внутри. Где-то далеко рокотал мотор автоцистерны, которая выезжала со двора и сворачивала на проселочную дорогу. «Это не твой дом», – заявила Дженнет. «И то верно». Билл достал бутылку виски «Олд Крау» и, хотя было всего лишь 10 утра, плеснул в банку из-под варенья. Потом устроился за столом и вытянул ноги. «Мазут тоже не мой». Дженнет перевернулась на живот, но встать не смогла. Целую минуту она смотрела, как Билл потягивает виски. «Убирайся». Билл засмеялся, покачал головой и хлебнул виски. «Выгоняешь меня, а сама на полу валяешься. Вот умора». «Я серьезно. Убирайся». В кухню вошла Эми, держа в руках плюшевого кролика, которого повсюду носила с собой. На девочке был красивый комбинезон с вышитой на грудке клубникой. Дженнет недавно купила его в Ошкош-Бегош. Одна бретель расстегнулась и упала на пояс. «Нет, Эми в туалет хочет, вот и расстегнула», – догадалась Дженнет. «Мамочка, почему ты на полу?» – пролепетала малышка. «Все в порядке, милая», – ответила Джинет и в подтверждение своих слов встала. В левом ухе звенело, перед глазами, совсем как в мультфильмах, кружились птички. На правой ладони запекалась кровь. Эх, знать бы еще откуда. Джинет подняла ими на руки и постаралась улыбнуться. «Видишь, мама просто упала. Ничего страшного. Хочешь на горшок? Да, солнышко?» «Нет, но ты посмотри», – ухмыльнулся Билл и пригубил виски. «Видела б ты себя, шлюха безмозглая. Девчонка, небось, не моя». «Мама, ты порезалась», – Эми показала на лицо Джинет. «На носу кровь». То ли от слов Рейнольдса, то ли от вида крови, малышка разревелась. «Вот дурище, чего натворила!» – посетовал Билл и пробурчал, обращаясь к Эми. «Ладно, ладно, успокойся. Ничего страшного. Иногда люди ругаются». «Повторяю, убирайся отсюда». «Как же ты справишься, скажи на милость? Сама ведь даже мазут в котел не зальешь». «Думаешь, я этого не понимаю? Ничего, как-нибудь справлюсь». У Эми началась истерика, и Джинет, по-прежнему державшая ее на руках, почувствовала, как по животу течет что-то горячее. Малышка описалась. «Господи, да успокой ты девчонку!» Джинет прижала дочку к себе. «Ты прав. Эми не твоя. Не была твоей. И никогда не будет. А сейчас убирайся, не то шерифа вызову». «Не смей так со мной поступать, Джин. Это не шутки». «А я поступаю. Представь, именно так я и поступаю!» Рейнольдс вскочил и стал рыскать по дому, с нарочитым шумом и грохотом рассовывая вещи по коробкам, в которых несколько месяцев назад их привез. «Даже чемодана нет. Как же я сразу внимания не обратила!» – недоумевала Джинет. Она села за кухонный стол, устроила на коленях Эми и, уставившись на часы, принялась отсчитывать минуты. Сейчас вернется Билл и снова ударит. Хлопнула входная дверь, тяжелые шаги заскрипели на крыльце. Рейнольдс ходил туда-сюда, перетаскивал коробки, дверь не закрывал, и по дому вовсю гулял сквозняк. Наконец Билл появился на кухне, и на грязном полу отпечатались рифленые следы его ботинок. «Гонишь меня? Что же, смотри!» Он взял со стола бутылку «Олд Кроу» и объявил: «Даю тебе последний шанс». Джинет промолчала, она даже глаз не подняла. «Вот значит как. Ладно, не возражаешь, если хлебну на дорожку?» Джинет схватила его стакан и швырнула через всю кухню. Бросок получился отменный, даже не бросок, а хлесткий удар, как ракеткой по мячу. Швырнуть стакан Джинет решила в последнюю секунду. Она чувствовала, что поступает неправильно. Но обратного пути уже не было. Стакан с глухим стуком ударился о стену и, не разбившись, упал на пол. Джинет зажмурилась и крепче прижала к себе Эми, понимая, что случится дальше. Воцарившуюся тишину нарушал лишь звук катящегося по полу стакана. Джинет ощущала волны гнева, исходящие от Билла. «Ничего, жизнь тебя проучит. Запомни мои слова, Джинет». Тяжелые шаги заскрипели сперва в коридоре, потом на крыльце. Он ушел. Джинет купила побольше мазута и в целях экономии поставила термостат на 10 градусов. «Эми, солнышко, считай, что мы отправились в поход», – объявила она, натягивая на дочку шапочку и рукавички. «Ну вот, холод нам не страшен, а поход – это всегда приключение». Спали они вместе под ворохом старых одеял. В комнате стоял такой холод, что от дыхания клубилась дымка. Джинет начала работать в ночную смену, мыла полы в местной школе, а за Эми присматривала соседка. Увы, вскоре соседку положили в больницу, и малышку пришлось оставлять дома одну. Джинет объяснила дочке, как себя вести. «Не вставай с кроватки, ни в коем случае не подходи к двери, просто закрой глазки. А утром проснешься, я уже рядом». Джинет заранее укладывала дочку и, лишь убедившись, что она спит, на цыпочках выбиралась из дома и быстро шагала по заснеженному двору к машине, которую специально парковала подальше, чтобы шум мотора не разбудил Эми. Однажды она допустила непростительную ошибку. Поделилась своими бедами с другой уборщицей, когда они вместе вышли на перекур. По-настоящему Джинет не курила, да и денег на сигареты жалела. Но сигареты отгоняли сон, а без перекуров она бы просто не вынесла бесконечную череду грязных классов, коридоров и туалетов. Джинет умоляла сослуживицу по имени Элис никому не говорить, понимая, что может нажить себе серьезные проблемы. Но та, разумеется, отправилась прямиком к завхозу, и Джинет уволили. «Нельзя оставлять ребенка одного!» поучал завхоз в крохотной комнатушке у бойлеров, где стояли исцарапанный стол и продавленное кресло, а на стене висел прошлогодний календарь. От жары и духоты Джинет едва не задыхалась. «Скажи спасибо, что в отдел по защите прав детей не сообщил!» «А ведь он прав», — думала Джинет. «Господи, куда я качусь?» Прежде завхоз никогда ее не обижал, и в другой ситуации Джинет, вероятно, сумела бы объяснить. Без ночной работы им с Эми не выжить, но от усталости не нашла нужных слов. Она молча взяла последний платежный чек и поехала домой на развалюхи Кии, купленной еще в школьные годы. Машина рассыпалась буквально на глазах. Джинет казалось, по дороге за ней тянется шлейф болтов и гаек. Она остановилась у Квикмарта купить сигареты, а потом мотор попросту не завелся. Джинет разрыдалась и не могла успокоиться добрых полчаса. В машине умер аккумулятор. За новый пришлось выложить в Сирс целых $83. К тому времени Джинет не появлялась в коробке целую неделю, и ее уволили и оттуда. Оставалось одно – собрать вещи и уехать. Никто так и не узнал, куда подевались Джинет и Эми. Дом промерз насквозь. Трубы лопнули, как переспелый плод, а весной дали течь. Коммунальное предприятие, обнаружив, что счета не оплачиваются, прислало рабочих перекрыть воду. Первыми в доме поселились мыши, а после того, как во время летней грозы разбилось окно второго этажа, ласточки. Они свели гнезда в спальне, где зимой мерзли Джинет и Эми, и вскоре стали в доме настоящими хозяевами. В Дубьюке Джинет работала по ночам на заправке, а Эми спала в подсобке, пока об этом не узнал хозяин и с треском не выгнал обеих. Слава богу, было лето. Они жили в Кии и умывались в туалете заправки, поэтому убраться означало лишь уехать. На какое-то время они поселились в Рочестере у школьной подруги Джинет, которая перебралась туда учиться на медсестру. Подруга устроила Джинет уборщицей в больницу, где работала сама. Но за мытье полов платили сущие крохи, а в квартирке и без ребенка места не хватало. Джинет сняла номер в мотеле, но там Эми оказалась без присмотра. В итоге мать и дочь снова стали жить в машине. Пришел сентябрь, а с ним осенняя прохлада. По радио круглые сутки говорили о войне. Джинет двигалась на юг, и прежде чем Кия умерла окончательно, успела доехать до Мемфиса. Подобрал их мужчина на Мерседесе, который назывался Джоном. Но Джинет тотчас догадалась. Врет. Таким тоном дети рассказывают байки о случайно разбитых вазах или чашках. «Меня зовут Джон», – заявил мужчина, оценивающе посмотрев на Джинет. Он выглядел лет на 50, хотя она вполне могла ошибиться. Аккуратная бородка, аккуратный темный костюм. «Не дать не взять распорядитель похорон». По дороге Джон то и дело поглядывал на Эми, крутился на сиденье, задавал Джинет вопросы. Кто она, куда направляется, чем любит заниматься, что привело ее в великий штат Теннесси. Машина сильно смахивала на гран-при Билла Рейнольдса, только была еще лучше. Окна почти не пропускали внешних звуков, и разомлевшей на мягчайшем сиденье Джинет чудилось, что она попала в вазочку с мороженым. Глаза слипались, и когда Мерседес остановился у мотеля, ее уже не волновало, что случится дальше. Чему быть, того не миновать. Равнина в районе аэропорта напоминала родную Айову, огни самолетов кружили по ней медленно, как мишени в тире. «Эми, солнышко, сейчас мама на минутку зайдет в мотель с этим добрым дядей, а ты пока картинки в книжке посмотри». Джон оказался очень милым, называл ее зайкой, деткой и так далее. А перед уходом положил на прикроватный столик $50, на который Джинет с Эми смогли снять номер. Увы, милые попадались нечасто. По ночам Джинет запирала дочку в номере, включала телевизор, чтобы не было подозрительно тихо, выбиралась на трассу у мотеля и ждала. Ожидание не затягивалось. Останавливался какой-нибудь мужчина, и, договорившись о цене, Джинет вела его в мотель. Она заходила в номер первой и перекладывала спящую девочку в ванну, предварительно постелив несколько одеял. Эми исполнилось 6. Девочка росла тихой, почти не разговаривала. Зато в сотый раз, просматривая одни и те же книжки, выучила буквы с цифрами и вскоре уже умела читать и решать простейшие задачки. Как-то раз они с Джинет смотрели «Колесо фортуны», и когда победительница стала распоряжаться выигрышем, Эми моментально определила: на поездку в Канкун его не хватит, зато вполне достаточно на мебель для гостиной и набор клюшек для гольфа. Джинет подумала: для 6-летки дочка соображает хорошо. Да что там, отлично. И ей пора в школу. Но есть ли школы поблизости, она не знала. В районе их мотеля «Супер Сикс» были сплошные ломбарды, автосервисы и другие мотели. Владелец «Супер Сикса» очень походил на Элвиса Пресли, только не на молодого Элвиса симпатягу, а на зрелого, располневшего, вечно потного, в массивных очках, за которыми глаза напоминали рыбок в аквариуме. В подражание Элвису он носил атласный пиджак с зигзагом молнии на спине. Он целыми днями просиживал за конторкой, раскладывал пасьянсы и курил сигары с пластмассовым наконечником. Джинет еженедельно платила ему наличными, а если подбрасывала 50 сверху, в псевдо-Элвисе просыпалась особая сердечность. Однажды он поинтересовался, что Джинет думает о самообороне, и предложил купить у него пушку. Молодая женщина тут же согласилась, и псевдо-Элвис продемонстрировал ржавый револьвер 22-го калибра. Джинет пушкой особо не впечатлилась, даже когда в руки взяла. Не верилось, что из такой можно убить человека. Зато она запросто умещалась в сумочке, и ночью на трассе была бы весьма кстати. «Смотри, куда целишься», – опасливо посоветовал псевдо-Элвис. «Разбоишься, значит, вещь стоящая. Лучшей рекламы для пушки не придумаешь», – ухмыльнулась Джинет. Покупка действительно не разочаровала. Лишь когда в сумочке появилась пушка, Джинет поняла, что прежде сильно боялась, а теперь нет. Ну, или боялась, но куда меньше. Она не расставалась с револьвером, носила его с собой, словно талисман. Он стал ее секретом, последним напоминанием о настоящей Джинет. Другая Джинет, та, что стояла у трассы в мини-юбке и обтягивающем топе, игриво качала бедрами и говорила: «Привет, малыш, хочешь расслабиться, помогу?» была вымышленным персонажем, героиней истории, которую совершенно не хотелось читать до конца. Парень, снявший ее в ту роковую ночь, никаких подозрений не вызвал. Психов и опасных Джинет вычисляла мгновенно и безошибочно, бормотала «спасибо, нет», и решительно шагала прочь. Однако тот парень выглядел прилично, эдакий студент колледжа, по крайней мере, возрастом он вполне годился в студенты. Отглаженные брюки, рубашка с лейблом в виде всадника, размахивающего молотом. Казалось, он собрался на свидание. Свидание. Джинет едва не рассмеялась и без страха села в большой Ford Expo с багажником для велосипедов и всякой всячины на крыше. А потом случилось непредвиденное. В мотель парень ехать не пожелал. Что ж, некоторые клиенты просили обслужить прямо на трассе, даже притормаживать не удосуживались. Джинет решила приступить к исполнению, но парень отстранился и предложил ей романтический вояж. «Какой еще вояж?» – насторожилась она. «Поедем в чудесное местечко. Разве ты не хочешь романтики? По повышенному трафику заплачу». Джинет подумала о спящей в мотеле дочке. «Вояж, не вояж, какая разница? Только чтобы ехать не дольше часа», – предупредила она. «А потом вернешь меня сюда же». Однако дорога заняла куда больше времени, и Джинет успела по-настоящему испугаться. Парень остановился у дома с большой вывеской над крыльцом. Джинет разглядела 3 символа, вроде буквы, но необычные, и мгновенно поняла, что перед ней. Студенческое братство. Место, где богатые мальчики просаживают родительские деньги на алкоголь и прочие глупости, делая вид, что учатся на доктора или адвоката. «Мои друзья тебе понравятся», – усмехнулся парень. «Вылезай, я тебя им представлю». «Я с места не сдвинусь», – прошипела Джинет. «Немедленно вези меня обратно». Парень не ответил и рук с руля не убрал. Заглянув ему в глаза, Джинет увидела безумный, медленно закипающий голод. Хороший мальчик и примерный студент превращался в зверя. «Об этом речи нет. Твой вариант уже не актуален». «Черта с два! Еще как актуален!» Джинет распахнула дверцу и решительно двинулась прочь, хотя понятия не имела, где находится. Студент выбрался следом и схватил за руку. Теперь Джинет четко представляла, что ждало ее в клубе и что сулил романтический вояж. Сама виновата. Давно могла сообразить, что почем. Очень давно. Еще в тот день, когда Билл Рейнольдс впервые появился в коробке. Джинет чувствовала. Мальчишка тоже боится. Привести девочку его заставили друзья или те, кого он считал друзьями. Впрочем, какая теперь разница? Налетев сзади, студент попытался схватить ее за шею и заблокировать правую руку. Джинет двинула ему кулаком по весьма чувствительному месту. Студент взвыл и, назвав грязной шлюхой, отвесил пощечину. Потеряв равновесие, Джинет упала навзничь, и через секунду студент оседлал ее, словно жокей норовистую лошадь. Удар, пощечина. Он пытался прижать ее руки к земле. Джинет отдавала себе отчет. Если подлый замысел осуществится, ей конец. Ни этот студент, ни его дружки даже не посмотрят, в сознании она или нет. Джинет потянулась к валявшейся на траве сумке. Жизнь вдруг словно вышла из-под контроля, стала чужой и чуждой. Да и был ли он когда, тот контроль? Логика подсказывала взять револьвер. Пушка будто понимала, каков расклад. Холодный металл с готовностью скользнул в ладонь Джинет. «Отключи мысли», – велел разум. Она прижала дуло к виску студента и, решив, что с такого расстояния точно не промахнется, спустила курок. На возвращение в мотель ушел остаток ночи. Когда студент упал на траву, Джинет со всех ног побежала к самой широкой дороге из тех, что виднелись поблизости, озаренному светом фонарей бульвару, и как раз успела на автобус. В крови ее одежды или нет, Джинет не знала. К счастью, водитель, объяснявший, как добраться до аэропорта, едва на нее взглянул. Дабы не рисковать, Джинет села на последнее сиденье, благо попутчиков почти не было. Куда же она попала? Автобус медленно полз мимо домов и магазинов с темными витринами, большой церкви, зоопарка и, наконец, оказался в центре, где Джинет следовало пересесть на другой маршрут. Она долго прождала автобус, дрожа от страха и сырости, под плексиглазовым козырьком остановки. Сколько времени она не знала. Часы потерялись. Если слетели во время драки, полиция воспользуется ими как зацепкой. Впрочем, много ли расскажут дешевые таймикс, которые она купила в Уолгринс? Вот пушка расскажет побольше. Куда она ее выбросила? На лужайку? Правая рука до сих пор немела от отдачи, а кости дрожали, как камертон. До мотеля Джинет добралась только на заре. Город просыпался. Когда она прокралась в номер, первые солнечные лучи уже пробивались сквозь предрассветную мглу. Эми спала, а телевизор по-прежнему работал. Шла реклама какого-то тренажера. С экрана лаял мускулистый парень с длинными, собранными в хвост волосами и крупным хищным ртом. Джинет понимала. Времени в обрез. Через пару часов за ней приедут. Как же у нее хватило ума бросить пушку? Впрочем, сокрушаться об этом было уже поздно. Не глядя в зеркало, она полоснула лицо, вычистила зубы, переоделась в джинсы и футболку, а рабочую одежду, мини-юбку, топ и жилет с бахромой затолкала в мусорный контейнер за мотелем. Время сложилось в гармошку. Все прошлые годы, весь жизненный опыт сжались под весом случившегося в эту ночь. Джинет вспомнила, как укачивала новорожденную Эми. До утра просиживала с ней у окна, баюкала и нередко засыпала сама. Те счастливые минуты она будет помнить всегда. Дочкины вещи Джинет сложила в ее рюкзачок с крутыми девчонками, свою одежду и деньги в пакет. Потом выключила телевизор и разбудила Эми. «Вставай, солнышко, пора ехать». Малышка толком не проснулась, но позволила матери себя одеть. По утрам дочка всегда была сонной и заторможенной, и Джинет радовалась, что они уезжают не вечером. Пришлось бы долго объяснять и уговаривать. Эми съела батончик мюсли, запила теплой виноградной газировкой, и они выбрались на автобусную остановку. Ночью, возвращаясь в мотель, Джинет видела большую каменную церковь и табличку с надписью «Храм Пресвятой Девы Марии Скорбящей». Главное, не перепутать автобусы, и они с Эми туда доедут. Джинет посадила дочку на заднее сиденье и крепко прижала к себе. Всю дорогу девочка молчала, лишь раз сказав, что проголодалась. Джинет достала еще один батончик из коробки, которую положила в рюкзачок вместе с чистой одеждой, зубной щеткой и игрушечным кроликом Питером. «Эми, доченька моя», – беззвучно шептала Джинет, – «прости меня, прости». В центре они пересели на другой автобус и ехали еще минут 30. За окном мелькнул зоопарк. Неужели она пропустила остановку? Нет, ночью по пути в мотель церковь была до зоопарка, значит, сейчас будет после. Вот и церковь. Днем она уже не казалась такой большой, но Джинет не слишком расстроилась. Она вывела Эми через заднюю дверь, а едва отъехал автобус, застегнула ей куртку и надела рюкзачок. «Монастырь сестер милосердия», – гласила табличка на столбе у подъездной аллеи. Да, ночью Джинет ее тоже заметила. Они с Эми зашагали по аллее, обрамленной старыми деревьями, вероятно, дубами с мшистыми узловатыми ветвями, которые смыкались над самой головой. Прежде Джинет монастырей не видела, и какие они, не знала. Монастырь сестер милосердия оказался обычным домом, хотя и довольно красивым. Из неярко мерцающего камня, с черепичной крышей и белой окантовкой окон. Прямо под окнами разбили аптекарский огород. «Да», – подумала Джинет, – «ухаживать за нежными стебельками – самое то для монахинь». Она помогла дочке подняться на крыльцо и нажала на кнопку звонка. Вопреки ожиданиям Джинет открыла вовсе не старуха в черной мантии или как там называется монашеский наряд, а женщина чуть постарше ее, за исключением покрывала на голове, одетая совершенно обычно, в юбку, блузку и удобные коричневые туфли, чернокожая. До отъезда из Айовы чернокожих Джинет видела лишь в кино, зато Мемфис ими буквально кишел. Она знала, некоторые черных недолюбливают, но у нее самой таких проблем пока не возникало. Что же, чернокожая так чернокожая. «Простите за беспокойство», – начала Джинет. «У меня машина сломалась, нельзя ли...» «Конечно, можно», – проговорила монахиня, вернее, не проговорила, а пропела. «Не голос, а музыка». Ничего подобного Джинет в жизни не слышала. «Заходите, обе заходите!» Монахиня посторонилась, пропуская мать и дочь в фойе. Джинет знала. Другие монахини, вероятно, тоже чернокожие, где-то рядом, спят, готовят обед, читают или молятся. Они же целыми днями молятся. Судя по царящей в здании тишине, она не ошибалась. Сейчас ей следовало хоть ненадолго избавиться от монахини. Джинет понимала это так же четко, как и то, что убила студента. Следующий поступок принесет мучительную боль. Впрочем, к боли она давно привыкла. «Мисс, пожалуйста, зовите меня Лейси», – предложила монахиня. «Это ваша дочка?» Она наклонилась к Эми. «Привет. А как тебя зовут? У меня есть племянница твоего возраста. Такая же кукла». Лейси посмотрела на Джинет. «Малышка очень застенчивая. Хотя, наверное, дело в моем акценте. Я из Сьерра-Леоне. Это в Западной Африке». Лейси взяла Эми за руку. «Знаешь, где Африка?» «За 3-9 земель отсюда». «Здесь все монахини из Африки», – полюбопытствовала Джинет. Лейси засмеялась, сверкнув белоснежными зубами. «Нет, что вы, только я». Воцарилась тишина. Джинет очень понравилась монахиня. Понравился ее голос и то, как блестели ее глаза, когда она разговаривала с Эми. «Мы опаздывали в школу», – прервала молчание Джинет. «А машина у меня старая. Раз – и заглохла». Лейси, понимающе кивнула. «Сюда, пожалуйста». Она повела Джинет с Эми на кухню, очень просторную, с большим дубовым столом и шкафчиками, на которых красовались ярлычки. Посуда, консервы, макароны и рис. Джинет не представляла, как питаются монахини, но решила, раз их тут много, такие ярлычки – отличная идея. Лэйси показала ей телефон, старый коричневый аппарат с длинным шнуром, прикрепленный к стене. Свои следующие действия Джинет заранее продумала до мельчайших деталей. Лэйси поставила перед Эми тарелку с домашним печеньем и стакан с молоком, а Джинет набрала номер и под аккомпанемент автоответчика, вещавшего о переменной облачности, 12 градусах тепла и большой вероятности дождя ближе к вечеру, притворилась, что общается с представителем страховой компании и кивала мнимым ответом. «Эвакуатор пришлют с минуты на минуту», – объявила она, вешая трубку. «Сказали, чтобы ждала на улице. Аварийный комиссар неподалеку». «Отличные новости», – обрадовалась монахиня. «Вам очень повезло. Хотите, оставьте девочку со мной? На оживленной улице ребенку не место». «Ну вот, даже брать больше не придется. Нужно лишь сказать «да». Она не помешает? У нас все будет в порядке». Улыбнулась монахиня и ободряюще взглянула на Эмми. «Правда? Видите, она согласна, так что можете спокойно заниматься машиной». Эмми сидела за большим дубовым столом, но к печенью и молоку не притронулась, только сняла рюкзачок и положила его рядом. Джинет впилась в нее взглядом, потом опустилась на колени и прижала к себе. «Будь умницей», – шепнула она, и малышка кивнула. Хотелось сказать что-то еще, но слова не шли. Джинет вспомнила записку, которую сунула в рюкзачок. Монахини наверняка ее найдут. Она еще крепче обняла дочь, жадно впитывая ее тепло и запах. Подступили слезы, но чернокожая Люси, или как ее, Лэйси, ничего не заметила. Все чувства и драгоценные воспоминания следовало спрятать, сохранить в себе, чтобы никто не увидел. Джинет разомкнула объятия, не сказав ни слова, вышла из кухни и быстро зашагала по подъездной аллее. 2. Из файлов Джонаса Эббота Лира, доктора философии, профессора факультета молекулярной и клеточной биологии Гарвардского университета, прикрепленного к отделению палеовирологии научно-исследовательского института инфекционных заболеваний медицинской службы вооруженных сил США, Форт Детрик, Мэриленд. От кого? lair@amed.ami.mil. Кому? preeknan@harvard.edu. Дата – понедельник, 6 февраля, 13.18. Тема – заработала спутниковая связь. Пол – привет из боливийских джунглей, отрезанного от моря Андского захолустья. Готов поспорить, сидишь ты сейчас в промозглом Кембридже, смотришь на снегопад и думаешь, что месяц в тропиках – настоящий рай. Однако, уверяю, тут не курорт. Вчера, например, видел змею длиной с подводную лодку. Добрался без особых приключений. Сначала 16-часовой перелет до Ла-Паса, затем маленьким правительственным самолетом до Концепсиона, расположенного в джунглях на востоке страны. Дальше приличных дорог нет. Говорю же, захолустье. Поэтому потащимся пешком. Мы все в приподнятом настроении, и список участников экспедиции постоянно растет. Помимо группы из Калифорнийского университета, в Ла-Пасе к нам примкнул Тим Фаннинг из Колумбийского университета и Клаудио Свенсон из Массачусетского технологического института. Ты вроде говорил, что знаком с ней по Йелю. В общем, команда вполне звездная. Но это еще не все. С удовольствием сообщаю. Тим привез полдюжины аспиранток, благодаря чему средний возраст участников снизился лет на 10. А гендерный баланс склонился в пользу женщин. «Девочки – будущее светило науки», – твердит Тим, женатый в четвертый раз. Причем каждая новая супруга у него моложе предыдущей. Вот уж точно, горбатого могила исправит. Несмотря на все мои и ваши с Рошель опасения относительно участия военных, не могу не отдать им должное. Лишь благодаря финансам и влиянию Института инфекционных заболеваний удалось за месяц, повторяю, за месяц снарядить нашу экспедицию и собрать звездную команду. Сколько лет стучался в закрытую дверь. Она вдруг сама распахнулась настежь, осталось лишь порог переступить. Знаешь ведь меня. Я ученый до мозга костей. К суевериям отношусь скептически, однако не могу избавиться от мысли, что это судьба. Надо же, после долгой и мучительной болезни Лиз мне, наконец, выпал шанс разгадать величайшую тайну в мире. Тайну смерти. Лиз бы здесь понравилась. Без труда представляю, как она в соломенной шляпе сидела бы на залитом солнцем берегу и читала бы любимого Шекспира. Кстати, поздравляю с вступлением в должность. Перед самым отъездом слышал, что комиссия единогласно приняла твою кандидатуру. Я ничуть не удивлен. Знаю, как голосовали на факультете. Сообщить результат не имею права, могу лишь очень прозрачно намекнуть, строго между нами. Твою кандидатуру поддержали все без исключения. Не представляешь, как я рад. То, что ты лучший биохимик Гарварда, способный одной левой выстроить белки цистоскелетных микротрубочек по ранжиру и к присяге привести – дело десятое. Главное, с кем бы я играл в сквош во время ланча, если б тебя не утвердили. Поцелуй за меня, Рошель, а Алексу передай. Дядя Джонас привезет ему боливийский презент. Как насчет детеныша анаконды? Говорят, если кормить на совесть, а не преданнее собак. Надеюсь, приглашение на первый матч Red Sox еще в силе. Одному богу известно, где и как ты раздобыл билеты. Джонас. От кого? lear@amit.ami.mil. Кому? preeknan@harvard.edu. Дата. Среда. 8 февраля. 8:00. Тема. Реплай. На охоту тигр. Привет, Пол. Спасибо за письмо и особенно за мудрый совет касательно красоток-аспиранток с дипломами из Лиги Плюща. В принципе, я с тобой согласен и одинокими ночами в палатке не раз об этом думал. Увы, сейчас это маловероятно, ибо в мыслях у меня только Рошель. Можешь так ей передать. Есть не очень хорошие новости. Слышу громкий возглас Рошель. Я же говорила. Похоже, военные прижимают нас к ногтю. Наверное, этого и следовало ожидать, ведь экспедиция снаряжена на средства медицинской службы вооруженных сил США, и средства немалые. Одна разведка с воздуха, удовольствие недешевое. 20 тысяч баксов, чтобы перепрограммировать спутник на каких-то полчаса. Тем не менее, военные, как обычно, перегибают палку. Вчера мы готовились к отправлению. Остались сущие мелочи, когда неподалеку от базы сел вертолет, из которого высыпали... Угадай, кто? Спецназовцы. Целый отряд спецназовцев, экипированных словно на штурм вражеской огневой точки. Камуфляж джунглей, черно-зеленая маскировочная раскраска, инфракрасные прицелы, модернизированные М-19 с отводом пороховых газов. В общем, полный комплект. Я сразу понял. Парни горячие, так и рвутся в бой. За ними шествовал тип в гражданском, судя по всему, главный. Этот главный медленно и важно подошел ко мне, и я обомлел. Совсем сопляк, и 30 нет. Его загару любой инструктор по теннису позавидовал бы. «Зачем такому целый отряд спецназовцев?» – недоумевал я. «Вы как это, вампиролог?» – осведомился он. «Пол, тебе известно, как я отношусь к слову «вампиры». Укажи я его в работах», – плакал мой грант от Национальной академии наук. Чисто из вежливости, а главное, потому что окружавших нас спецназовцев со всеми их пушками вполне хватило бы для свержения правительства небольшой страны, я ответил, мол, да, это я. «Доктор Лир, меня зовут Марк Коул», – представился он и, широко улыбаясь, пожал мне руку. «Ради встречи с вами я прилетел издалека». «Ну, вы теперь вип-персона». «Какая еще персона? И что здесь делают эти парни в камуфляже?» Подумал я, а вслух сказал. «Это гражданская экспедиция». «Уже нет», – продолжал улыбаться он. «Кто так решил?» – поинтересовался я. «Доктор Лир, так решил мой босс». «А кто ваш босс?» «Президент Соединенных Штатов». Тим буквально рассвирепел. «Командиром может быть только он. Мне-то хоть командир, хоть капитан, хоть сержант Пеппер, хоть полковник Сандерс из Кентукки Фрайд Чикен». А вот Клаудио подняла настоящую бучу. Грозилась даже собрать вещи и уехать домой. «Я этого хлыща не выбирала, и пусть хоть треснет, не стану подчиняться его приказам». Хлыща не выбирал никто. Прилет спецназовцев вообще казался глупой шуткой. Только выяснилось, что Клаудио – квакер, а ее младший брат по идейным соображениям не воевал в Иране. В итоге мы кое-как уговорили ее остаться, пообещав, что отдавать честь и вытягиваться по стойке смирно не придется. Понятия не имею, зачем здесь эти парни. Интерес военных к нашей экспедиции вполне ясен. В конце концов, это они ее спонсировали, за что я очень благодарен. Но зачем пристегивать спецназовцев, точнее, спецразведку, команде биохимиков? Загорелый хлыщ Коул, по-моему, он из Агентства национальной безопасности, хотя черт его знает, заявил, что область, в которую мы направляемся, контролирует наркокартель Диего Монтойи, и спецназовцы нас защитят. Представляете, что случится, если группа американских ученых попадет в плен к боливийским наркобаронам? Представляете реакцию нашего внешнеполитического ведомства? Там явно не обрадуются. Я спорить не стал, хотя точно знаю. В районе, куда мы направляемся, наркобаронов нет. Они все на западных плоскогорьях. В джунглях на востоке страны обитают лишь разрозненные индейские племена, которые практически не контактируют с внешним миром. И ведь хлыщ Коул знает, что я в курсе. Мне, конечно, любопытно, а вот для экспедиции особой разницы нет. Но сопровождают нас до зубов вооруженные спецназовцы, и что с того? К нам они не лезут, разговаривают мало. Жутковатые на вид, но под ногами не путаются. Все, завтра утром мы выступаем. Что решили по поводу змееныша? Джонас. От кого? lersobaka.ami.mil. Кому? preeknansobaka.harvard.edu. Дата? Среда, 15 февраля, 23.32. Тема? Смотри приложение. Приложение dsc00395.jpeg996 KB. Привет, Пол. Можешь 6 дней в пути. Прости, что не писал. Рошель пусть не волнуется. Брести по джунглям тяжело. Приходится продираться сквозь заросли, да еще дожди постоянно льют. Вечерами наедаемся, как оголодавшие бомжи, и валимся спать. Тут уж не до спутниковой связи. Пахнем тоже по-бомжовски. Сегодня мне не до сна. Слишком нервничаю, и вложенный снимок объяснит, почему. В то, чем я занимаюсь, я верил всегда. Но были и минуты сомнений, и бессонные ночи, когда собственные идеи казались полной чушью, безумной фантазией, появившейся у меня во время болезни Лиз. Уверен, тебе тоже так казалось. В общем, я был бы идиотом, если бы не сомневался в собственных идеях. А вот теперь все сомнения отпали. И если верить глобальной системе навигации, до места назначения еще 10 миль. Топография соответствует результатам спутниковой разведки, сплошные джунгли. Или же вдоль реки – глубокое ущелье с известняковыми скалами, буквально усеянными пещерами. Строение этих скал обычное, даже дилетант разберется. Слои осадочных пород, а ниже, ярдах в 4 от вершины, тонкий пласт сажи. В общем, подтверждаются легенды племени Чучоте о том, что 1000 лет назад здесь полыхал пожар. Священный огонь, зажженный богом солнца Аукслом, чтобы уничтожить демонов и спасти мир. Вчера вечером мы разбили лагерь на берегу реки и слушали писк летучих мышей на закате хлынувших из пещер, а утром двинулись вдоль ущелья на восток. Вскоре после полудня мы увидели статую. Сначала я решил, что у меня галлюцинации. Взгляни на фотографию, Пол. Это человек, но не совсем. Звериная поза, когти. Длинные, едва помещающиеся во рту зубы. Мускулистый торс. Поразительно, но даже малейшие детали видны по истечении скольких веков. Сколько веков каменную статую разъедали дожди, ветер и солнце. У меня от нее дух захватывает. Сходство с изображениями, которые я показывал тебе раньше, не вызывает сомнений. С колоннами храма в Мансехре, фигурами из захоронения в Саньяне и рисунками в пещерах Кот-д'Армора. Сегодня вечером летучих мышей стало еще больше. Но к ним привыкаешь, а еще они москитов отпугивают. Клаудио поставила ловушку. Очевидно, летучие мыши любят консервированные персики, их она и использует в качестве приманки. Может, вместо змееныша Алексу лучше привезти летучего мышонка? Джонас. От кого? lersobaka.ami.mil. Кому? preeknansobaka.harvard.edu. Дата суббота, 18 февраля, 18.51. Тема. Еще фотки. Приложение. dsc00481.jpeg 596 KB. dsc00486 582 KB. DSC-00491, 697 килобайт. Привет, Пол. Вот, взгляни на фотографии. Всего мы насчитали 9 статуй. Кол думает, нас преследуют. Но кто, не объясняет. Он ночи напролет сидит на спутниковой связи, с кем и по какому поводу, я не в курсе. Хоть вип-персоны меня больше не зовет. Он молод, но не такой сопляк, каким кажется. Слава богу, погода исправилась. Мы уже близко от цели, милях в 5, и движемся с приличной скоростью. От кого? leersobaka@ami.mil. Кому? preeknansobaka@harvard.edu. Дата – вторник, 21 февраля, 1.16. Тема – Пол. Пишу тебе на случай, если не смогу вернуться. Не хочу пугать, но ситуацию следует оценивать реалистично. До могильника менее 3 миль, однако сомневаюсь, что мы произведем запланированное извлечение. Слишком много больных и умерших. Позапрошлой ночью нас атаковали. Нет, не члены наркокартеля, а летучие мыши. Они появились через несколько часов после заката, когда большинство участников экспедиции сидели у палаток, занимаясь обычными вечерними делами. Видимо, мыши с самого начала следили за нами, выжидая момент для нападения. Мне повезло. Я ловил сигнал глобальной системы навигации и отошел на пару сотен ярдов к верховью реки. Сперва раздались крики, потом выстрелы. Когда я вернулся в лагерь, мыши уже улетели. Той ночью умерли 4, включая Клаудию. Мыши облепили ее. Она спускалась к реке, вероятно, надеясь избавиться от мерзких тварей в воде, но не сумела. Помощь подоспела поздно. Клаудия потеряла слишком много крови. Еще 6 искусали или исцарапали, и теперь все они страдают от какого-то скоротечного вида боливийской геморрагической лихорадки. Сильное кровотечение изо рта и носа, белки глаз и кожа покраснели от лопнувших капилляров, подскочила температура. Кроме того, в легких скапливается жидкость, и человек практически впадает в кому. Мы связывались с Центром контроля заболеваний, но без анализа тканей трудно сделать определенный вывод. Тим бросился защищать Клаудию, но мыши почти полностью изживали ему обе руки. Из больных он самый тяжелый. Боюсь, до утра не доживет. Вчера ночью мыши напали снова. Спецназовцы заняли круговую оборону, но мерзких тварей было слишком много. 100 000, целая стая, заполонившая ночное небо. 3 спецназовцев погибли, в том числе и Кол. Он стоял прямо передо мной, и мыши буквально оторвали его от земли и изрешетили, как пули. Хоронить было почти нечего. А вот сегодня все спокойно. В небе не мышки. Огонь их вроде бы отпугивает. Поэтому мы развели костры вокруг лагеря. Спецназовцы и те подавлены. А мы, уцелевшие члены экспедиции, решаем, что делать дальше. Немало оборудования вышло из строя, хотя как это случилось, неясно. Во время вчерашней атаки взорвалась сумка с гранатами, в результате чего погиб спецназовец, сгорел аккумулятор и большая часть продовольствия. Впрочем, у нас есть система спутниковой связи, а зарядов в батареях еще достаточно, чтобы запросить эвакуацию. Пожалуй, стоит убираться отсюда по-добру, по-здорову. Но я спрашиваю себя, зачем и к кому мне возвращаться, и не могу назвать ни единой причины. Разумеется, будь Лиз жива, я рассуждал бы иначе. Кажется, весь прошлый год я уверял себя, что она просто уехала. Мол, однажды дверь откроется, и я увижу ее. Она улыбнется и наклонит голову, чтобы челка упала на бок. Мы будем вместе пить ее любимый Эрл Грей и гулять в снегопад по берегу Чарльза. Теперь понимаю, этого не будет никогда. Поразительно, но события 2 последних дней окончательно прояснили для меня цель и важность экспедиции. Я нисколько не жалею, что сюда прилетел, и страха не испытываю. Если потребуется, двинусь к могильникам в одиночку. Что бы ни случилось, какое бы решение я ни принял, знай, ты мой лучший друг, даже больше, брат. Странно писать об этом в боливийских джунглях за 1000 миль до всего, что мне знакомо и дорого. Кажется, в моей жизни наступил новый этап. Куда только судьба нас не забрасывает, какими дорогами не ведет. От кого? leersobaka@ami.mil. Кому? preeknansobaka@harvard.edu. Дата – вторник, 21 февраля, 5:31. Тема – реплай. Не дури, скорее оттуда выбирайся. Пол. Вчера вечером мы запросили эвакуацию. Нас должны забрать через 10 часов. Как раз вовремя. Еще одну ночь мы здесь не выдержим. Более-менее здоровые члены экспедиции решили не терять день даром и пойти к могильникам. Сперва думали бросить жребий. Но выяснилось, что к могильникам хотят все. Выступаем через час с первыми лучами солнца. Может, еще удастся извлечь из этого ужаса какую-то пользу. Есть и хорошие новости. За последние несколько часов Тиму немного полегчало. Он по-прежнему без сознания, но температура спала, кровотечение остановилось, а кожа выглядит получше. Другие заболевшие по-прежнему в критическом состоянии. Пол, я знаю, единственный твой Бог – наука. Но очень прошу, помолись за нас. За нас всех. От кого? lersobaka@ami.mil. Кому? preeknansobaka@harvard.edu. Дата – вторник, 21 февраля, 23:16. Тема. Теперь понятно, зачем к нам приставили спецназовцев. 3. В восточном Техасе на 4000 акрах топких сосняков и низкотравья расположено заведение, весьма напоминающее бизнес-парк или большую школу. Тюрьма Полунски, она же Террелл, принадлежащая управлению уголовной юстиции штата Техас. Попадание туда означает одно. Ты осужден за тяжкое убийство на территории Техаса и отправлен умирать. На то мартовское утро Энтони Ллойд Картер, заключенный номер 999642, приговоренный к смертельной инъекции за убийство Рэйчел Вуд, жительницы Хьюстона, матери двоих детей, лужайку, которую он еженедельно стриг за $40 и стакан чая со льдом, провел в камере одиночки режимного блока тюрьмы Террелл 1332 дня. Меньше, чем многие. Больше, чем некоторые. Хотя для него это не имело никакого значения. Призов за самую долгую отсидку в тюрьме не дают. Ел Картер один, зарядку делал один, душ принимал один. Поэтому принципиальных различий между неделей, днем и месяцем не видел. Он не без основания считал, что значимым событием в его жизни будет лишь тот день, когда надзиратель с капелланом проводит его в комнату с иглой, и знал, ждать осталось недолго. В одиночках разрешали читать. Но Картер освоил эту науку плохо и давно махнул на книги рукой. В его камере, бетонной коробке размером 6x9 футов, имелось лишь окно и стальная дверь с прорезью, в которую пролезали руки. Поэтому он целыми днями лежал на нарах, ни о чем не думал и порой не мог определить, спит или бодрствует. Тот день, как и все остальные, начался в 3 утра, когда надзиратели включили свет и толкнули в прорезь поднос с завтраком. Обычно давали хлопья с молоком или порошковую яичницу, или оладьи. И если оладьи сдабривали арахисовым маслом, Картер считал завтрак отличным. В тот день именно так и получилось. Пластиковые вилки ломались буквально через раз, но Картер складывал оладьи пополам и, сидя на нарах, уплетал за обе щеки. Другие заключенные из отделения особого режима жаловались на плохую еду, а вот Картера она вполне устраивала. На свободе он питался намного хуже. Порой вообще не ел сутками, так что оладьи с арахисовым маслом его радовали. Хоть завтраком и кормили ни свет ни заря. Разумеется, заключенным полагались свидания. Но за весь срок Картера навестил лишь муж убитой с известием, что обрел Господа нашего Иисуса Христа. Много молился и рассказывал Богу о том, что лишился красавицы жены, а его дети – любимые любящие матери. За долгие месяцы, проведенные в молитвах, он, наконец, примирился со случившимся и решил простить Картера. Сидел за стеклянной перегородкой, прижимал к уху телефонную трубку и рыдал в три ручья. Когда-то Картер сам был добрым христианином, поэтому речи мужа убитой глубоко его тронули. Однако тон и слезы наводили на мысль, что прощение тот дарует исключительно ради собственного спокойствия. О желании помочь Картеру избежать незавидной участи тип не упомянул. Картер не представлял, какими словами исправить ситуацию, поэтому поблагодарил типа и сказал: «Благослови вас, Господи, простите меня. Если встречу миссис Вуд на небесах, обязательно сообщу о вашем сегодняшнем посещении». Тип тут же вскочил и бросился вон из зала свиданий, оставив Картера с трубкой у уха. С тех пор прошло как минимум 2 года, и больше Картера никто не навестил. Миссис Вуд всегда была так добра. Подкидывала лишнюю 5, а то и 10. В жару угощала холодным чаем. Выносила на маленьком подносе, как в крутых ресторанах. События 40-го дня сбивали с толку. Как же так вышло? И не укладывались в голове, хотя Картер раскаивался, искренне раскаивался. Нет, он не отпирался, но считал. Несправедливо умирать из-за непонятного события. Но, по крайней мере, до того, как он сумеет в нем разобраться. Разбирался он уже 4 года, обмозговывал, обсасывал, а яснее не становилось. Возможно, проблема заключалась в том, что, в отличие от мистера Вуда, ему не удавалось примириться со случившимся. Какое там? Он запутывался все сильнее. А безликая череда дней, недель и месяцев с каждым новым днем, неделей и месяцем создавала в памяти все больше сумбур. В 6 часов утра сменились надзиратели. Свежезаступившие разбудили заключенных для переклички, затем прошлись по коридору с мешками и собрали грязное белье, боксеры и носки. «Значит, сегодня пятница», – заключил Картер. «В душевую водили раз в неделю, к парикмахеру раз в 60 дней, поэтому чистое белье казалось мини-праздником. Липкая кожа особенно раздражала летом, когда потом обливаешься круглосуточно, даже если лежишь пластом и совершаешь минимум движений». Впрочем, из письма, присланного адвокатом 1.5 года назад, Картер знал, техасская жара скоро перестанет ему досаждать. 2 июня наступит конец. Размышление прервал громкий стук в дверь. «Картер! Энтони Картер!» Голос принадлежал начальнику смены Клещу. «Да, Клещ, он самый», – отозвался Снар Энтони. «Кого-то другого здесь ищешь?» «Приготовься, Тони, наручники надеваем. Для прогулки еще рано, а в душ меня сегодня не ведут. Думаешь, я буду стоять здесь все утро и уговаривать?» Картер сполз с нар, на которых, глядя в потолок, размышляла Рэйчел Вуд и холодном чае на подносе. Затекшие мышцы ныли, и он не без труда встал на колени лицом к нарам. Процедура повторялась в 1000-й раз, а Картер по-прежнему терпеть ее не мог. Труднее всего было удержать равновесие. Вот он свел лопатки, вывернул плечи и ладонями вверх высунул руки в прорезь, через которую подавали еду. Щелк, в запястье впился холодный металл. «Поднимайся», – скомандовал надзиратель, прозванный Клещом, за то, что надевал наручники туже и больнее других. Картер выдвинул правую ногу вперед и оперся на нее. Левое колено громко хрустнуло. Он осторожно поднялся, одновременно высвобождая закованные руки из прорези. За дверью зазвенели ключи. Наконец дверь распахнулась. Вот и Клещ собственной персоной, а рядом с ним надзиратель, получивший прозвище Деннис Мучитель, из-за волос, вечно стоявших дыбом, точь-в-точь, как у пацана в комиксах, и дубинки, которой ему очень нравилось грозить, а еще больше пользоваться. Вроде и дубинка всего лишь деревянная, и удары не сильные, а боль адская. Секрет заключался в том, что Деннис Мучитель мастерски находил на телах заключенных особо чувствительные точки. «Картер, к тебе гость», – объявил Клещ. «Не мать и не адвокат». Если Клещ хмурился, то Деннис явно пребывал в отличном настроении и крутил дубинку, как мажоретка трость. «Господь забрал мою мать к себе, когда мне исполнилось 10», – отозвался Картер. «И ты, Клещ, в курсе. Я же 100 раз тебе рассказывал. Кому я понадобился?» «Понятия не имею. Распоряжается ты начальник тюрьмы. Я должен лишь привести тебя к клеткам». Ничего хорошего Картеру это не предвещало. Муж убитый давно не появлялся. Неужели решил навестить и сказать? «Я передумал. Простить не могу. Катись к дьяволу, Энтони Картер». Так или иначе, Картер не представлял, что ответить этому типу. Он уже столько каялся, мозоль на языке натер. «Ладно, вперед. Скомандовал клещ, впился в локоть Картера и поволок по коридору, словно ребенка через толпу или строптивую девицу на дискотеке. В Терреле заключенных даже в душ водили именно так. Одна часть сознания привыкала к чужим бесцеремонно грубым рукам, другая привыкнуть не может. Шагавший впереди Деннис распахнул дверь, разделявшую одиночки и остальную часть отделения особого режима, потом вторую, внешнюю, за которой начинался коридор, тянувшийся мимо общего блока к клеткам. Картер уже 2 года не выходил за пределы отделения особого режима или крыла «З», как его называли в Терреле. «З» – это задница, моя черная задница. «З» – это забей меня до смерти. «З» – это завтра меня отправят на тот свет, поэтому Картер брел, вперив глаза в пол, но изредка все же смотрел по сторонам. Вдруг попадется что-то новое. Нет, Террел как Террел. Сталь, бетон, тяжелые двери и кисловатый запах людей. У зала свидания они отметились у дежурного и вошли в пустую клетку. Здесь было куда теплее и так сильно пахло хлоркой, что у Картера заслезились глаза. Пока клещ снимал наручники, Деннис держал дубинку у болевой точки под подбородком Картера, потом на запястье. Руки перед собой Картер, и на ноги надели кандалы. Стены усеивали таблички с правилами поведения в зале свиданий, но ознакомиться с ними или хотя бы мельком просмотреть Картер не удосужился. Его подвели к стулу и вложили в ладонь телефонную трубку. Удерживать ее ухо получалось, лишь приподняв ноги к груди. Колени снова захрустели, а цепь вытянулась вдоль торса, как длинная застежка-молния. «В прошлый раз обошлись без скандалов», — напомнил Картер. Клещ мерзко хохотнул. «Ну, извини, забыли попросить у тебя письменное разрешение». «Докатись ты, Картер, у тебя 10 минут». Надзиратели вышли. Через миг дверь за стеклянной перегородкой отворилась, и Картер увидел своего первого за 2 года посетителя. Специальный агент Брэд Олгаст ненавидел Техас и все, что с ним связано. Ненавидел резкие колебания погоды. Буквально за минуту палящий зной сменялся собачьим холодом, а влажность не ниже, чем в душевой. Ненавидел природу. Тщедушные деревья с узловатыми ветвями, такие только в страшную сказку, и пыльные пустоши. Ненавидел рекламные щиты, дороги и широкие полосы техасского флага, развивавшегося на каждом шагу, причем непременно огромного, как одеяло. Ненавидел громоздкие пикапы, на которых разъезжает каждый первый, хотя бензин стоит 13 баксов за галлон, а планета задыхается от выхлопных газов. Ненавидел сапоги, ремни с гигантскими пряжками и гнусавую речь местных. Говорят так, словно целыми днями объезжают мустангов и бросают лассо, вместо того, чтобы чистить зубы и работать в офисе, как жители нормальных штатов. Олгаст ненавидел Техас в основном потому, что родители за шкирку перетащили его сюда, когда он учился в средней школе. Сейчас 44-летний Олгаст был в неплохой форме, но возраст уже напоминал о себе разнообразными болячками и редеющими волосами. 6-й класс он считал древней историей, ни о чем не жалел. Но сегодня, везя Дойла по 59-й трассе на север от Хьюстона, явственно ощущал – старая рана не затянулась. За окнами мелькал посвежевший весенний Техас. Техас – отстойник размером со штат. От него сплошные проблемы. Брэд, безоблачно счастливый мальчишка из Орегона, обожавший рыбачить на реке Кус и часами гулять по лесу с приятелями, неожиданно попал в пригород Хьюстона. Вместо дома на опушке леса – дурацкое бунгало. А еще прогулки в школу по 35-градусной жаре без малейшего намека на тень. Юному Олгасту зачастую казалось, что на голову опускается тяжелый башмак. «Преисподняя», – думал Брэд. «Да, преисподняя находится в Хьюстоне, штат Техас, и он в нее угодил. В новой школе его первым делом заставили дать клятву на верность флагу Техаса. Точно он переехал не в другой штат, а в другую страну». Через 3 мучительно трудных года семья переехала снова. И тот день стал, вероятно, самым счастливым в жизни Брэда, несмотря на сопутствующие обстоятельства. Его родители познакомились в резервации Гранде-Ронде, куда отец по образованию инженер-механик устроился учителем математики через год после окончания колледжа, а мать – индианка Шинук по своей матери. В девичестве носившей фамилию Побиар, работала медсестрой в местной больнице. В Техас родители подались ради денег, но в 1986 году нефть резко подешевела, и отца сократили. Дом продать не удалось, и в итоге отчаявшийся отец просто оставил ключи в банке. Отец хватался за любую работу. Семья кочевала за ним из Техаса в Мичиган, потом в Огайо, потом на север Нью-Йорка, но из долгов так и не выбрался. Он умер от рака поджелудочной железы за 2 месяца до того, как Брэд окончил среднюю школу, 3-ю с момента отъезда из Орегона. Смерти отца проще всего было винить ненавистный Техас. Мать вернулась в Орегон, но вскоре не стало и ее. Не стало никого. Бэбкока, субъекта номер 1, Олгост разыскал в Неваде, других в Аризоне, Луизиане, Кентукки, Вайоминге, Флориде, Индиане и Делавере. Никакой из этих штатов Брэду особо не нравился, но любой казался лучше Техаса. Накануне вечером Олгост и Дойл прилетели в Хьюстон из Денвера, переночевали в Рэдисоне неподалеку от аэропорта. Брэд хотел вырваться в город и, возможно, даже разыскать свой старый дом, но потом подумал, какого черта? Утром взяли на прокат машину новенький Chrysler Victory, пахнувший не хуже, чем хрустящая долларовая банкнота, и погнали на север. День выдался погожий, в васильковом небе не облачко. Олгост вел машину, а Дойл потягивал кофе и изучал досье, целую кипу бумаг, лежащих у него на коленях. «Знакомься, Энтони Картер». Дойл протянул Олгосту фотографию. «Вот он, субъект номер 12». Знакомиться Брэду не хотелось. Он почти не сомневался, что увидит на снимке. Очередное безучастное лицо, глаза, не привыкшие читать, душу, слишком долго смотревшую в себя. Субъекты попадались разные – белые, темнокожие, худые, толстые, молодые, старые. Объединяли их лишь глаза, пустые, как черные дыры, способные засосать целый мир. Теоретически они вызывали сочувствие, но только теоретически. «Сказать, что он натворил?» Олгост пожал плечами. «Вообще-то спешить было некуда, но сейчас так сейчас». Дойл хлебнул кофе и зачитал. «Энтони Ллойд Картер». Афроамериканец, рост 5 футов 4 дюйма, вес 120 фунтов. Прозвище соответствует габаритам. Дойл поднял голову. «Угадаешь? Ты меня достал», – апатично проговорил Олгост. «Малыш Энтони». «Да, босс, старость не радость. Его зовут Тони Ка, но напиток тут вроде бы ни при чем, расшифровывается как Тони Кроха. Рано потерял мать». Отца на горизонте не просматривалось. Все детство по приютам. В общем, старт не самый удачный. У него и приводы имелись, но в основном за мелочь. Попрошайничество, нарушение общественного порядка и прочую ерунду. А теперь собственная история. Наш Тони Ка еженедельно стрижет лужайку доброй леди по имени Рэйчел Вуд, которая живет в престижнейшем районе Ривер-Оукс с 2 дочками и успешным адвокатом-мужем. Живет припеваючи, благотворительные балы, приемы, загородные клубы. Все по полной программе. Энтони Картер – ее проект. Не зря же леди благотворительностью занимается. Как-то раз выходит она на лужайку перед своим особняком, глядь, а под эстакадой торчит Картер с рукописным плакатиком «Подайте на еду» или что-то в этом роде. Наша добрая леди тащит его домой, угощает сандвичем и устраивает в приют, который регулярно спонсирует. Только этого мало. Миссис Вуд обзванивает соседок по Ривер-Оукс и агитирует. «Поможем этому бедняге. Вам же нужны работники?» В общем, превращается в девочку-скаута, собирающую дружину на благие дела. Чуть ли не на следующий день Тони Ка уже стрижет лужайки, подрезает живые изгороди. «Ну разве в Ривер-Оукс мало работы?» Так продолжается целых 2 года. Все тип-топ и чики-пики. Но вот на что Ника является Крейчел Вуд стричь лужайку в день, когда одна из ее дочек пропускает школу из-за болезни. Мать болтает по телефону, а 5-летняя малышка бежит в сад и видит Энтони. Вообще-то девочка с ним знакома, но что-то идет не так, и она пугается. Болтали, что Тони как не лез, но судебный психиатр очень в этом сомневался. Короче, девчонка вопит, из дома вылетает мать, тоже с криками. Начинается сущий хаос, бедлам, чемпионат мира по истерическим крикам. Разнесчастный Тони К, виртуоз газонокосилок и садовых ножниц, вдруг превратился в черномордого бугая. Ну еще бы, малышку обидел. Добрая леди разом бросает играть в мать Терезу, лезет в драку и каким-то образом попадает в бассейн. Картер хочет как лучше, давай ее спасать. Но добрая леди шипит, кусается и царапается, словно дикая кошка. Иначе говоря, часть вторая – бедлам в воде. Угадай, чем все закончилось? Дейл вопросительно взглянул на босса. Картер утопил хозяйку. Бинго! Прямо на глазах у дочки. На крики прибежала соседка, вызвала копов. Они приехали и видят. Добрая леди плавает в бассейне лицом вниз, а Тони К спокойненько сидит на бортике. Дойл покачал головой. Жуткая картинка. Пыл, с которым Дойл рассказывал подобные истории, порой не на шутку тревожили Олгаста. Вероятность несчастного случая исключена. Студенткой, убитая, входила в команду плавчих Южного методистского университета и до самой гибели каждое утро наматывала по 50 кругов в бассейне. Эта мелкая подробность здорово помогла обвинению. А что сказал Картер, когда его арестовали? Он, мол, только хотел, чтобы леди не кричала. Пожал плечами Дойл. Потом попросил чаю со льдом. Олгаст покачал головой. О каких ужасах он только не слышал, но в память врезались именно невидные подробности. Холодного чаю попросил. Матери Божья. Сколько, говоришь, ему лет? Я еще не говорил. Дойл пролистнул назад несколько страниц. Сейчас 32. На момент ареста было 28. Вот еще полезная информация. У него нет родственников. В тюрьме Полонский его навещал лишь муж убитой, и случилось это 2 с лишним года назад. Даже адвокат уехал из Техаса после того, как отклонили апелляцию. Картера передали кому-то из полицейского управления округа Харрис, но, видимо, новый адвокат еще даже дело не изучил. По сути, всем наплевать. 2 июня Энтони Картеру сделают смертельную инъекцию за преднамеренное убийство. Это никому не интересно. Наш фигурант уже призрак. До Ливингстона добирались 90 минут. Последнюю четверть часа по проселочной дороге, петляющей среди островков соснового леса и степью, усеянной голубым люпином. Еще не перевалило за полдень, и при удачном стечении обстоятельств они могли засветло вернуться в Хьюстон, оставить Понтиак на стоянке и вылететь в Колорадо. Олгасту нравились короткие задания. Когда они затягивались, а субъект мялся, жался и тянул резину, у него начинало сосать под ложечкой, несмотря на то, что они с Дойлом неизменно добивались своего. Олгасту то и дело вспоминался прочитанный в старших классах рассказ Бене «Дьявол и Дэниел Уэбстер». Только теперь роль дьявола исполнял он сам. Вот Дойл был другим. Очень молодым, даже для новичка. Эдакий крестьянский паренек из Индианы. Еще и 30 не исполнилось. Румяный, кровь с молоком. Он с удовольствием стал Робином, Бэтмену Олгасту, называя его шефом и боссом. А сколько в Дойле чистого, искреннего патриотизма. Однажды он разрыдался прямо на глазах у Олгаста. По телевизору? По телевизору! Транслировали матч с участием «Колорадо Рокис», и перед встречей, как обычно, играл гимн. Неужели такие, как Фил Дойл, до сих пор не перевелись? А ведь он еще и умница. Окончил университет Пердью и уже подал документы в юридическую школу. В ФБР он пришел после трагедии в Mall of America, когда иранские террористы застрелили 300 мирных посетителей торгово-развлекательного комплекса в Миннеаполисе. Камеры слежения зафиксировали бойню во всех отвратительных подробностях, и едва хронику показали по CNN, половина американцев была готова сорваться с места и хоть чем-то ответить на жуткое злодеяние. После подготовки в Куантика Дойла, как молодого специалиста по антитеррористической деятельности, направили в Денверское отделение ФБР. Когда Пентагону понадобились 2 местных агента, Дойл первым предложил свою кандидатуру. С какой целью, Олгаст не понимал. Задание, в документах именовавшееся «Проект Ной», казалось полной утопией. Именно поэтому он сам согласился в нем участвовать. Брэд только что развелся. Их с Лайлой брак не развалился, а точнее изжил себя. Поэтому депрессия, последовавшая за окончанием процесса, стала для него полной неожиданностью. Что помогает от депрессии лучше, чем месяцы интенсивных командировок? Кроме того, при разделе имущества ему отошла стоимость положенной по закону доли дома в Черри-Крик и часть средств на Лайлином пенсионном счете. Брэд даже подумывал о жирной точке в карьере агента ФБР. Разве плохо вернуться в Орегон и открыть собственный бизнес? Небольшой магазин скобяных или спортивных товаров? Если честно, ни в том, ни в другом он не разбирался. Но отставные агенты чаще всего попадали в охранные предприятия. А Олгаст куда охотнее представлял себя в магазине, торгующем чем-то простым и понятным – бейсбольными перчатками или стамесками. К тому же на бумаге этот Ной выглядел плевым делом, отличным заданием для последнего года ФБР, если он действительно решит поставить точку. Разумеется, все оказалось сложнее обещанной в документах рутины, вытирания носов и сажания на горшки. Неужели Дойл догадывался об этом заранее? В Полонске им велели предъявить документы и сдать оружие, а затем проводили в кабинет начальника тюрьмы. Мрачное место, хотя, в принципе, все тюрьмы такие. Пока ждали начальника, Олгас достал сотовый и просмотрел вечерние авиарейсы. Так, Хьюстон, Денвер, вылет в 8:30. Если поторопятся, должны успеть. Дойл молча листал Sports Illustrated, словно был не в тюрьме, а в приемной стоматолога. Примерно в 1:00 секретарь пригласила их войти. Начальник тюрьмы оказался афроамериканцем лет 50, с пегой шевелюрой и грудью штангиста, втиснутой в рубашку и жилет. Он даже не поднялся и не пожал гостям руки. Олгаст протянул документы. Начальник тюрьмы бегло просмотрел их и взглянул на Брэда. «Агент Олгаст, я в жизни такой ерунды не видел. Какого черта вам понадобился Энтони Картер?» «Объяснить, к сожалению, не могу. Это не в моей компетенции. Нам с агентом Дойлом поручено лишь организовать передачу Картера». Начальник тюрьмы отодвинул документы и сложил руки замком. «Понятно. А если я откажусь его выдать?» «Тогда я продиктую телефонный номер, по которому вам постараются объяснить, что это делается в целях национальной безопасности». «Телефонный номер?» «Да, именно». Раздосадованно вздохнув, начальник тюрьмы повернулся в кресле и показал на высокое окно. «Джентльмены, вам известно, что там?» «Извините, не понимаю», – покачал головой Олгаст. Начальник тюрьмы снова взглянул на гостей. Раздраженным он не казался, и Олгаст понял. Этот тип привык настаивать на своем. «Там Техас. 267 тысяч квадратных миль техасской территории, если быть до конца точным. И прошу принять к сведению. Я работаю на Техас, не на абстрактного начальника из Вашингтона, Лэнгли или с кем там вы предлагаете связаться. Энтони Картер помещен в обверенное мне учреждение, и мой долг перед жителями штата – привести в исполнение вынесенный ему приговор. Без звонка губернатора я намерен поступить именно так». «Чертов Техас», – подумал Олгаст. «На целый день здесь застрянем». «Это можно устроить», – проговорил он вслух. «Тогда устраивайте, агент Олгаст», – кивнул начальник тюрьмы, протягивая ему документы. Олгаст с Дойлом вернулись к машине, забрав оружие у входа для посетителей. Брэд позвонил на денверский номер, через станцию прямой конфиденциальной связи попал на криптозащищенный телефон полковника Сайкса и доложил о посещении тюрьмы. Сайкс разозлился, но обещал принять меры. «Мне нужен максимум день. Никуда не отлучайтесь, ждите звонка и заставьте Энтони Картера подписать соглашение. Кстати, вполне вероятно, вас ждут небольшие изменения маршрута». «Какие еще изменения?» «Я сообщу». После секундного колебания ответил Сайкс. «Главное – подпись Картера». Олга с Дойлом поехали в Хансвиль и сняли номер в мотеле. Упрямство и несговорчивость начальника тюрьмы не были для них неожиданностью. Подобное случалось и раньше. Досадно, конечно, торчать в Хансвилле, но тут уж ничего не поделаешь. Еще несколько дней, максимум неделя, и Картер вольется в проект Ной, а с лица земли исчезнут все следы его существования. Даже начальник тюрьмы начнет клясться, что никогда о нем не слышал. Разумеется, кто-то займется мужем убитой, тем самым адвокатом из Ривероук, который теперь в одиночку растит двух дочерей. Только это Олгаста уже не касается. Наверняка появится свидетельство о смерти и поучительная история о сердечном приступе, быстрой кремации и свершившемся правосудии. Впрочем, какая разница? Ведь к тому времени Олгаст уже выполнит свою работу. До 5 вечера Сайкс так и не позвонил, и Олга с Дойлом, переодевшись в джинсы, отправились ужинать. После непродолжительных раздумий выбрали стейкхаус на оживленной улице между Best Buy и Костко. Кафе оказалось сетевым, что давало дополнительный плюс. Агентам на спецзадании рекомендуется сливаться с толпой. Если Олгаста задержка нервировала, то Дойла, судя по всему, не очень. Сытный ужин, свободное время в незнакомом городке. Каждый шаг оплачивается щедрым правительством. Чем не малина? Дойл расправился с огромным, толстым, как бревно, бифштексом. Олгаст погрыз ребрышки, рассчитался по счету, наличными. В кармане всегда имелась пачка новеньких банкнот. Ёба пересели в бар. «Думаешь, Картер подпишет?» – спросил Дойл. «Куда денется?» – отозвался Олгаст, гремя льдом в стакане с виски. «Да, с вариантами у него не густо. Либо мы, либо инъекция. И тем не менее...» Дойл нахмурился. Олга знал, что на уме у напарника. Вряд ли тех, кто подписал соглашение, ожидало что-то хорошее. Иначе почему нужны именно приговоренные казни, люди, которым нечего терять? «И тем не менее...» – согласился он. Над барной стойкой стоял телевизор. Спортивный канал транслировал баскетбольный матч между Rockets и Golden State. Некоторое время друзья смотрели молча. Игра только началась, и игроки обеих команд лениво обменивались пасами, лишь изредка бросая мяч в кольцо. «Есть новости от Лайлы?» – полюбопытствовал Дойл. «Угу», – нехотя отозвался Олгаст. «Она замуж собралась». «Замуж?» – Дойл сделал большие глаза. «За того типа? За доктора?» Олгаст кивнул. «Надо же, какие быстрые! А ты молчал. Господи, неужели она на свадьбу тебя пригласила?» «Не совсем. Прислала письмо по электронке, в известность поставила». «А ты что?» «Ничего», – пожал плечами Олгаст. «Ты никак не отреагировал?» Олгаст отреагировал. Еще как отреагировал, но распространяться об этом не желал. «Дорогой Брэд», – писала Лайла, – «решила сообщить, что мы с Дэвидом ждем ребенка. На следующей неделе наша свадьба. Надеюсь, ты за нас рад». Прочитав письмо, Олгаст минут 10 тупо смотрел на экран. «А как мне реагировать? Мы же разведены». «Лайла больна делать, что и заблагорассудится». «Ну, ты идешь?» Олгаст залпом допил виски и вытащил еще несколько купюр. Дойл обвел взглядом обеденный зал. Когда они с Олгастом пересаживались в бар, стейкхаус практически пустовал, а сейчас посетителей прибавилось. Стайка девушек сдвинула 3 стола. Они не пили, а буквально хлестали Маргариту и громко болтали. Неподалеку находился университет имени Сэма Хьюстона, и Олгаст решил, это студентки или служащие какой-нибудь конторы. Мир может катиться в ад, но счастливый час никто не отменит, и в Хансвилле, штат Техас, красотки по-прежнему будут собираться в барах. Девчонки вырядились в обтягивающие блузки, джинсы с низкой посадкой и жадно поглощали Маргариту. Одна из них, полноватая, сидела к агентам спиной, и низкие джинсы позволяли разглядеть сердечки на трусиках. Олгаст не мог сказать, чего хочет больше – присмотреться внимательнее или прикрыть чем-нибудь бесстыдницу. «Пожалуй, я задержусь», – задумчиво произнес Дойл, приподнимая стакан, словно для тоста. «Баскетбол посмотрю». Олгаст кивнул. Ни жены, ни даже постоянной подружки у Дойла не было. Вообще-то агентам рекомендуется свести контакты к минимуму, только разве он имеет право контролировать, чем занимается Дойл по вечерам? Брэд почувствовал укол зависти, но быстро его подавил. «Ладно, только помни». «Да-да, конечно», – закивал Дойл. «Как советует медвежонок Смоуки, в лесу не курить, не сорить, девочек, пардон, белочек не обижать. В данный момент я торговый представитель индианапольской фирмы. Мы оптоволоконную технику производим». Девушки разразились оглушительным смехом, в котором Олгасту явственно слышалась текила. «Славный город Индианаполис», – проговорила Олгост. «По крайней мере, лучше, чем этот». «Ну, я бы так не сказал», – с озорной улыбкой отозвался Дойл. «Уверен, мне тут понравится». Олгост выбрался из ресторана и зашагал к мотелю. Телефон он на ужин не брал, имеют же они право спокойно поесть. Но по возвращении пропущенных вызовов не обнаружил. После шума и суеты стейк-хауса тишина давила на уши, и Брэд пожалел, что не остался с Дойлом. Впрочем, сейчас его душой компании не назовешь. Он разулся, прямо в джинсах упал на кровать и включил баскетбольный матч, хотя ни за одну из команд не болел. Нужно хоть как-то отвлечься. Увы, не получилось, и вскоре после полуночи, в Денвере 11, поздновато, но какого черта? Он сделал то, что поклялся себе никогда не делать. Набрал номер Лайлы. «Алло?» – ответил мужской голос. «Дэвид, это Брэд». «Слушай, уже поздно». После небольшой паузы заявил Дэвид. «Что ты хотел?» «Лайла дома?» «Она устала!» – отчеканил Дэвид. «У нее был тяжелый день». «Знаю, что устала», – подумала Олгост. «Как-никак 6 лет с ней в одной постели спал». «Ну, позови ее к телефону, а?» – вслух попросил он. Дэвид вздохнул и грохнул по столу ни в чем не повинной радиотрубкой. Зашуршали простыни, и Олгост услышал. «Это Брэд. Ради бога, пусть в следующий раз звонит в нормальное время». «Брэд?» – позвала Лайла. «Прости за поздний звонок, не сообразил, что уже так много времени». «Не верю ни на секунду. Я в Техасе. Из мотеля звоню, не помню, как называется». «В Техасе», – повторила Лайла. «Ты же ненавидишь Техас, но звонишь не из желания сообщить, что ты в Техасе, правда?» «Извини еще раз, зря я вас разбудил. Дэвид, кажется, не в восторге». «Ладно», – вздохнула Лайла. «Мы же по-прежнему друзья, а Дэвид большой мальчик, переживет». «Получил твой имейл». «А, понятно», – снова вздохнула Лайла. «Я так и думала, даже ждала, что ты позвонишь». «Так вы действительно поженились?» «Да, в минувшие выходные. Скромная церемония. Пара друзей, мои родители. Кстати, папа с мамой интересовались, как у тебя дела. Ты всегда им нравился. Возникнет желание – позвони. Они обрадуются, особенно папа. Он больше всех по тебе скучает». Олгост безропотно проглотил последнюю фразу, хотя она его сильно задела. «Больше всех». «Значит, больше тебя, Лайла?» Он ждал, что Лайла скажет что-нибудь еще, но она молчала. Перед его мысленным взором возникла картинка, точнее, образ из памяти. Лайла в старой футболке и носках. Ноги у нее мерзнут в любое время года. Лежит в постели, между коленями подушка. Она так позвоночник разгружает, ну, из-за ребенка. Из-за их ребенка. Из-за Евы. «Просто хотел сказать, что я...» «Что ты что?» Тихо уточнила Лайла, что я очень за тебя рад. Твое желание исполнилось. На сей раз нужно уйти с работы, отдохнуть, больше заботиться о себе. Я все думаю, ну, и если б ты... «Конечно, Брэд, я так и сделаю», – перебила Лайла. «Не беспокойся, все нормально». «Нормально», – пронеслось в голове у Олгоста. «Разве это нормально? Скорее наоборот. Я просто думал... Пожалуйста». Лайла глубоко вздохнула. «Мне грустно от таких разговоров. Завтра рано вставать». «Лайла, ты не понял? Мне пора спать». Олгост почувствовал, что Лайла плачет. Нет, всхлипывания он не услышал, просто почувствовал. Они оба вспоминали Еву, а от этих воспоминаний Лайла всегда рыдала, поэтому их брак и распался. Сколько же часов он провел, утирая ей слезы? Увы. Он не знал, чем ее утешить. Не представлял, что и как говорить. И лишь со временем, слишком поздно, догадался. Не следовало говорить ничего. «Черт подери, Брэд, я не хотела расстраиваться, только не сейчас». «Извини, Лайла, я о ней думал». «Знаю. Черт, черт, черт! Пожалуйста, Брэд, не надо!» Лайла всхлипнула. В трубке раздался голос Дэвида. «Больше нам не звони, я серьезно. Ты меня понял?» «Да катись ты», – процедил Олгост. «Говори, что хочешь, только Лайлу больше не тревожь. Оставь нас в покое». Дэвид отсоединился. Олгост мельком взглянул на сотовый и с ненавистью швырнул его через весь номер. Телефон описал красивую дугу, чем не летающая тарелка, и с грохотом ударился о стену над телевизором. Треск, все, конец аппарату. Брэд тотчас пожалел о своей вспышке, но, опустившись на колени, увидел. Открылся отсек для батареек, а других повреждений нет. На территории закрытого объекта Олгаст бывал всего раз, когда прошлым летом встречался с полковником Сайксом. Впрочем, памятная встреча с собеседованием не являлась. Брэду заранее дали понять, если он согласен заниматься Ноем, возражений ни у кого нет. Два солдата везли его в микроавтобусе с тонированными окнами, но Олгаст догадался. Они двигаются на запад от Денвера в горы. Дорога заняла 6 часов. Брэд даже заснул. Когда автобус затормозил на территории объекта, Олгаст вышел на летний солнцепёк, потянулся и посмотрел по сторонам. Судя по рельефу, он оказался чуть севернее Урея, штат Колорадо. Брэд вдыхал чистейший разреженный воздух и морщился от характерной для большой высоты пульсирующей боли в затылке. На стоянке его встретил штатский, субтильный мужчина в джинсах, рубашке цвета хаки с закатанными рукавами и старомодных авиаторских очках на крупном носу картошкой. Звали его Ричардс. «Надеюсь, поездка вас не слишком утомила», – проговорил Ричардс, когда они пожали друг другу руки. Вблизи Олгас заметил. Лицо нового знакомого испещрено следами прыщей. На такой высоте с непривычки бывает тяжеловато. Ричардс повел Брэда через стоянку к строению, которое называл «шале». И не случайно. Трехэтажное, с деревянной обшивкой стен а-ля Тюдор, оно напоминало устаревшую спортивную базу. Когда-то такие базы встречались в горах на каждом шагу, а сейчас превратились в нескладные памятники эпохи, не ведавшей, что такое таймшеры, кондоминиумы и горнолыжные курорты. За шале простиралась огромная лужайка, а еще дальше, ярдах в 100, виднелись куда менее величественные строения. Казармы из шлакоблоков, полдюжины времянок и приземистое здание, похожее на мотель. Хаммеры, внедорожники поменьше и грузовики-пятитонки сновали по подъездной дороге, а в центре лужайки несколько широкоплечих мужчин с короткими стрижками, обнажившись по пояс, загорали на шезлонгах. Интерьер шале потряс Олгаста до глубины души. Он словно заглянул за театральные декорации или на съемочную площадку. От спортивной базы остались только несущие стены. Вместо перпендикулярного стиля – хай-тек суперсовременного офисного центра. Серые ковры, галогенные светильники, навесные потолки и шумопоглощающие плитки. Брэд точно попал в приемную стоматолога или кабинет своего финансового консультанта на последнем этаже небоскреба. Именно там он раз в год заполнял налоговые декларации. У стола дежурного Ричардс попросил сдать сотовое и оружие, и парнишка в камуфляже тут же прикрепил к ним бирки. Неподалеку был лифт, но Ричардс прошагал мимо к узкому коридору, упиравшемуся в тяжелую металлическую дверь, за которой скрывалась лестница. Они поднялись на 2-й этаж и очередным неприметным коридором добрались до кабинета Сайкса. Едва Брэд с Ричардсом переступили порог, Сайкс, высокий, ладный мужчина в форме, встал из-за стола. На груди Сайкса пестрели разноцветные полоски, значения которых Олгаст никогда не понимал. В кабинете царил образцовый порядок, а интерьер, вплоть до фотографий в строгих рамках, воплощал стремление к максимальной эффективности. В центре стола лежал пухлый конверт из плотной бумаги, и Олгаст почти не сомневался. В нем его досье. Сайкс пожал ему руку и предложил кофе. Олгаст согласился. Хотелось не взбодриться, а унять головную боль. «Извините за дурацкий цирк с микроавтобусом», – проговорил Сайкс и жестом предложил Брэду сесть. «Так уж у нас заведено». Солдат принес кофе, пластмассовый графин с водой и 2 фарфоровые чашки. Ричардс так и стоял за столом Сайкса у высокого окна, которое выходило на окружавший объект леса. Сайкс объяснил суть задания. Мол, все предельно ясно, тем более для агента с опытом Олгаста. Пентагону требовалось 10-20 приговоренных к смертной казни для участия в третьем этапе испытания экспериментального вида фармакотерапии под кодовым названием «Проект Ной». Согласившимся участвовать, смертный приговор заменят пожизненным заключением без права досрочного освобождения. Уолгасту следовало лишь собирать у фигурантов подписи. Сайк заверил, проект одобрен Министерством внутренних дел, то есть абсолютно легален, но поскольку осуществляется во имя национальной безопасности, все участники будут объявлены умершими. Остаток жизни они проведут под вымышленными именами в секретном лагере-тюрьме, подведомственном федеральной пенитенциарной системе. Участники должны соответствовать целому ряду критериев, главные из которых – мужской пол, возраст от 20 до 35 лет и отсутствие близких родственников. Олгаст будет подчиняться непосредственно Сайксу. Другие контактные лица проектом не предусмотрены, хотя формально Брэд останется на службе ФБР. «Так я должен их выбирать?» – уточнил Олгаст. «Нет», – покачал головой Сайкс. «Это наша работа. Вы будете выполнять мои распоряжения. Ваша задача – заручиться согласием кандидатов. С момента подписания документа подключается Пентагон. Сначала фигурантов перевозят в ближайшую федеральную тюрьму, потом сюда». Олга задумался. «Полковник, я должен понять, чем мы занимаемся?» Перебил Сайкс и улыбнулся, на мгновение превратившись из оловянного солдатика в человека. Олга кивнул. «Ясно. Подробности не подлежат разглашению. Но ведь этим заключенным предстоит описывать свою жизнь. Мне понадобятся веские доводы». Сайкс взглянул на Ричардса, и тот пожал плечами. «Я вас оставлю», – объявил он, кивнул Брэду, словно прощаясь, и закрыл за собой дверь. Сайкс откинулся на спинку кресла. «Я не биохимик, агент Олгаст, поэтому вам придется удовольствоваться дилетантским объяснением. Первонаперво расскажу о предпосылках Ноя, разумеется, в рамках того, что подлежит огласке». Лет 10 назад в Центр контроля заболеваний позвонил доктор из Ла-Паса. К нему обратились 4 американцев, заразившихся, по его предположению, хантавирусом. По крайней мере, проявлялись наиболее характерные симптомы – жар, рвота, мышечная головная боль, гипоксемия. Все 4 участвовали в экатуре, путешествовали в дебрях джунглей. Якобы участников экатура было 14, но наша 4 отстала от группы и несколько недель блуждала в джунглях. По счастливой случайности они натолкнулись на отдаленную факторию францисканцев, которые доставили их в Ла-Пас. Разумеется, хантавирус не ОРЗ, однако и редким его не назовешь, поэтому звонок боливийского доктора не слишком встревожил бы Центр контроля заболеваний, если бы не одно «но». У каждого из той 4 был рак в конечной стадии, а экатор курировала организация под названием «Последняя воля». Слышали о такой? «Да», – кивнул Олгаст. «Только я считал, они устраивают для тех несчастных развлечения вроде прыжков с парашютом». «Ну вот-вот, я тоже так считал. Но получается, что нет. У одного из той 4 была неоперабельная опухоль мозга, у 2 – острый лимфолейкоз, а у 4-й – женщины, рак яичников. Теперь представьте, все 4 выздоровели. Исчез не только хантавирус, но и рак. Бесследно». «Ничего не понимаю», – озадаченно проговорила Олгаст. «В Центре контроля заболеваний тоже не поняли. Однако что-то случилось. На их иммунную систему, вероятно, подействовал некий вирус из джунглей. Как же экатуристы его подхватили? С пищей? С водой?» Ответить никто не мог. Экатуристы даже не знали, где именно бродили последние несколько дней. «Вам известно, что такое тимус?» Подавшись вперед, поинтересовался Сайкс. Олгаст покачал головой, тогда полковник ткнул себя в чуть выше грудины. «Это железа размером с желудь, расположена здесь, между грудиной и трахеей. У большинства она полностью атрофируется с наступлением половой зрелости, поэтому о существовании этой железы зачастую знают лишь онкобольные. Функция тимуса практически не изучена, точнее, не была изучена, пока тем туристам не сделали томографию. У них тимус восстановился. Да еще стал в 3 раза больше обычного. Сперва заподозрили злокачественное образование, но анализ ничего подобного не выявил. Зато иммунная система заработала в турборежиме. В результате клеточно-тканевая регенерация не пошла, а понеслась с невероятной скоростью, причем со всеми вытекающими последствиями. Разменявшие шестой десяток, больные раком экотуристы вернулись в раннюю молодость. Восстановились зрение, слух, обоняние, кожа, объем легких, физическая сила, выносливость. Вернулось даже половое влечение, а у одного мужчины выросла пышная шевелюра. «Это действие вируса?» Сайкс кивнул. «Уже предупреждал. Мое мнение дилетантское, но здешние специалисты согласны со мной целиком и полностью. У некоторых научные степени в областях, названия которых я и произнести не в силах. Порой эти доктора-профессора разговаривают со мной, как с малым детем, и они в сущности правы». «Что стало с четверкой экотуристов?» Сайкс откинулся на спинку стула и чуть заметно помрачнел. «Увы, это не самая светлая часть моей истории. Все умерли, не прожив и 3 месяцев. Кто от мозговой аневризмы, кто от инфаркта, кто от инсульта. Как пробки перегорали. Остальная группа. Никаких данных. Все бесследно исчезли, включая туроператора, являвшегося, как выяснилось, весьма сомнительной личностью. Похоже, он занимался контрабандой наркотиков, а экотуризм использовал как крышу». Сайкс пожал плечами. «Вероятно, я рассказал слишком много, но думаю, это поможет вам оценить потенциал проекта. Агент Олгост, речь о лечении не одной болезни, а всех существующих. Сколько проживет человек, которому не страшен ни рак, ни диабет, ни Альцгеймер, ни поруки сердца? На нынешнем этапе исследований без подопытных людей нам не обойтись. Звучит ужасно, но иначе не скажешь. Нам просто необходимо сотрудничество смертников. А вот тут на сцене появляетесь вы. Я хочу, чтобы вы их убедили. Почему бы вам не привлечь к этому судебных исполнителей? Это же больше по их части. Доблестных церберов? Уж простите за выражение». Сайкс категорично покачал головой. «Уверяю, пробовали. Хотел бы диван на 2-й этаж поднять, вероятно, обратился бы к этим ребятам. А для задания государственной важности – ни за что». Полковник раскрыл досье и зачитал. «Брэдфорд Джозеф Олгост. Родился 29 сентября 1974 года в Ашленде, штат Орегон. В 1996 году получил степень бакалавра по уголовному праву в Буффальском отделении университета штата Нью-Йорк. Диплом с отличием. Предложение служить ФБР отклонил. Получил стипендию на обучение в аспирантуре университета Стони Брук, специальность политология. Но через 2 года покинул университет ради службы в ФБР. Прошел подготовку в Квонтика. Направлен». Сайкс изумленно вскинул брови. «В Дейтон?» «Так получилось», – пожал плечами Олгост. «Ясно. Служба есть служба. Так, 2 года у черта на куличках, то да сё, паршивые задания, но в целом отличные характеристики и рекомендации. После трагедии 11 сентября запросил перевод в антитеррористический отдел. 18 месяцев переподготовки в Квонтика. В сентябре 2004 года направлен в Денверское отделение для помощи казначейству США в борьбе с отмыванием денег гражданами России. Вообще-то русской мафией, но подобных выражений мы избегаем в американских банках. Дополнительная информация. В партиях и общественных движениях не состоит, даже газет не выписывает. Родители умерли. Гетеросексуален, долговременных связей избегает. Зарегистрировал брак с Лайлой Кайл, хирургом-ортопедом. Через 4 года развелся». Сайк закрыл досье и взглянул на Брэда. «Агент Олгост, если честно, то нам нужен человек интеллигентный, способный убеждать не только заключенных, но и тюремную администрацию, действовать деликатно, не оставляя следов. Разумеется, наш проект на 100% легален. Черт подери, вероятно, это важнейшее медицинское исследование в истории человечества. Но казусы и недоразумения, увы, не исключены. Я так откровенен с вами, потому что считаю, это поможет вам понять, насколько высоки ставки». По мнению Олгоста, полковник сообщил далеко не все известные ему факты. Получилось весьма убедительно, но тем не менее... «А риск есть?» – спросил Брэд. Сайкс лишь плечами пожал. «Риск риску рознь. Не стану лгать. Риск, конечно, присутствует, но мы делаем все возможное, чтобы свести его к минимуму. В провале или трагедии никто не заинтересован. Однако напомню, речь о приговоренных к смертной казни, не самых приятных людях на свете. Только выбор у них небогат. А мы предоставляем шанс прожить, сколько отведено, и внести существенный вклад в развитие медицины. В конечном итоге предложение весьма неплохое. Мы тут все на стороне ангелов. Ольга задумался, осознавая, другого шанса отказаться не будет. Но все услышанное так просто не осмыслить. Если честно, не понимаю, при чем тут военные. Лицо Сайкса заметно напряглось, а в голосе послышалась обида. Не понимаете? А вы напрягитесь, агент Олгаст. Подключите воображение и представьте солдата, которого в Харимабаде или под Грозным ранило взрывом самодельной бомбы, осколком шрапнели, фугасом или еще какими русскими боеприпасами с черного рынка. Поверьте, я собственными глазами видел, как это случается. Раненого срочно эвакуируют с места трагедии. Нередко по дороге он умирает от кровопотери. Но порой удача улыбается, и его доставляют в полевой госпиталь, где хирург-травматолог с двумя помощниками и тремя медсестрами наскоро латают несчастного, а потом его переправляют в Германию или Саудовскую Аравию. Больно, ужасно, обидно, да и на войну такой солдат вряд ли вернется. Отныне он подпорченный товар, и средства, вложенные в его подготовку, идут коту под хвост. А бывает и страшнее. Солдат возвращается домой морально сломленным, обозленным, без руки, ноги, почки и хороших воспоминаний об исполнении воинского долга. Сидит такой солдат с приятелями в кабаке и сетует. Вот ногу потерял, до конца жизни придется ссать в баночку. А ради чего? Сайкс снова откинулся на спинку стула, явно желая, чтобы Брэд прочувствовал глубинный смысл его слов. «Война длится уже 15 лет, агент Олгаст, и в лучшем случае продлится еще 15. Увы, я вас не пугаю. Главной задачей военных было, есть и будет сохранить живую силу, удержать солдат на поле боя. Теперь представьте, что тот же раненый шрапнелью восстанавливается за день, возвращается в свою часть и воюет за Бога и Родину. По-вашему, военные могли не заинтересоваться подобным проектом?» «Теперь понял», – пристыженно кивнул Брэд. «Вот и славно, потому что вам-то как раз и следует понимать». Лицо Сайкса просветлело, лекция закончилась. «Платят за все тоже военные, и слава богу, мы уже потратили такую сумму, что у вас глаза из орбит вылезут. Не знаю, как вы, а я мечтаю увидеть пра-пра-пра-пра-правнуков. Черт подери, на 100-й день рождения хочу попасть в лунку с 300 ярдов, вернуться домой и любить жену так, чтобы у нее потом неделю ноги заплетались. Да и кто этого не хочет?» Полковник испытующе взглянул на Брэда. «Мы на стороне ангелов, агент Олгаст, и этим все сказано. Так мы договорились?» Они пожали друг другу руки, и Сайкс проводил у Олгаста до двери. В коридоре ждал Ричардс, чтобы под конвоем доставить гостя на стоянку. «Последний вопрос», – вскинулся Олгаст. «Почему проект называется Ной? Что это означает?» Сайкс мельком взглянул на Ричардса, и Олгаст ощутил, как меняется соотношение сил. Наверное, формально главным считался Сайкс, но Брэд не сомневался. В определенной степени бравый полковник подчиняется Ричардсу, представлявшему здесь тех, кто на деле командовал парадом. Научно-исследовательский институт инфекционных заболеваний и медицинской службы вооруженных сил США, Департамент внутренней безопасности или Агентство национальной безопасности. «Скажем так, никакого особого значения название не имеет», – ответил Сайкс. «Библию читали?» «Немного». Ольга смотрел то на Сайкса, то на Ричардса. Еще в детстве. Мама была методисткой. «Тогда разыщите историю о Ное и его ковчеге». Во второй и последний раз улыбнулся полковник. «Посмотрите, сколько прожил Ной. Больше сказать не могу». Тем же вечером, вернувшись в свою денверскую квартиру, Олгаст выполнил мини-задание Сайкса. Библии у него не было. В последний раз он видел ее в день свадьбы, но информация нашлась в интернете. И во все дни Ноя было 950 лет, и он умер. Бытие, глава 9, стих 29. Здесь и далее примечание переводчика. Тут он понял, что опустил, о чем тактично умолчал Сайкс. Разумеется, в досье об этом упоминалось. Смерть дочери. Вот почему из всех федеральных агентов выбрали и предпочли именно его. Из-за Евы.